Здравствуйте. Большое спасибо, что вы еще раз пришли послушать, пообщаться. Нашли время в третий раз. Спасибо большое. Итак, мы сегодня продолжим наши лекции. И я хотел бы вначале ответить кое на какие вопросы. Я собирал вот здесь эти бумажки 2 дня и отбирал такие наиболее серьезные, может быть, вопросы для себя или для людей, какие-то интересные моменты. Есть, конечно, вопросы очень интересные, но они сугубо личностные, индивидуальные. Я не знаю деталей вашей истории, иногда спрашивают о каких-то болезнях, о каких-то проблемах. Нужно очень детально знать проблему. Я не могу просто по бумажке сразу давать какие-то ответы. Почему, допустим, у меня такая болезнь? Я должен видеть человека, с ним поговорить, допустим, что-то такое должно произойти, знать историю его жизни. Какие-то детали меня очень интересуют. Чем больше деталей я знаю, тем легче, может быть, сказать о чем-то более конкретном. Сегодня я постараюсь побольше времени уделить вопросам, поэтому постараюсь небольшую лекцию дать. Все равно за 3 дня я не успеваю рассказать всего того, что я мог бы рассказать вам или хотел бы рассказать. Я думаю, мы продолжим наше общение. После программы здесь есть в вашем городе люди, которые вас организуют, соберут, начнут с вами, может быть, общаться, заниматься постепенно. Я их представлю завтра. Если вы помните, завтра я буду давать в 12 часов для тех, кто очень серьезно заинтересовался этим знанием. Я буду давать практическое занятие по бхакти-йоге. Если кто-то захочет, вы можете прийти сюда, в этот же зал. И в этом же зале я покажу вам лидеров местных клубов. Они дадут вам адреса, телефоны, где, когда они с вами встретятся и какие вопросы вы сможете с ними обсудить. Чтобы в дальнейшем не потерять эту связь, дальше приобретать информацию, или кто-то захочет, если практиковать. Итак, я, может быть, где-то около 8 закончу лекцию и минут 30 отвечу на вопросы. Может быть, даже больше, поскольку у нас где-то примерно до без 15:09 есть время. И постараюсь отвечать на ваши вопросы сегодня. И также завтра. Естественно, завтра тоже будет время. Итак, первый вопрос спрашивали, какие качества идеальной женщины? Человек спрашивает, что в Ведах говорится о женщине, какая природа женщин? Природа женщин очень удивительна. Перечисляются 7 основных качеств, которые присущи женской природе. Итак, слава, кирти называется, удача, шри, изящная речь, вака, память, смрити, рассудительность, метха, верность, тхрити и терпеливость. Если у вас этого нету, значит, вы очень сильно осквернились. Если вы будете подчищаться, то все эти качества проявятся. То есть в женщине все вот эти качества природно имеются. Когда живое существо получает женский тип тела, то в нем также проявлены вот эти качества. Также был вопрос, какие виды браков описываются в Ведах. Я также хочу перечислить. Первый вид брака называется гандхарва, брак по любви. Он описывается, брак по любви, взаимной любви, когда не спрашивают разрешения у папы, у мамы или у кого-то. Называется гандхарва. Но имеется в виду, что и мужчина, и женщина оба находятся в гуне благости. Ни в коем случае не в страсти или не в смешанной страсти с невежеством. Только людям, которые находятся и имеют качество гуны благости, разрешено вступать в такой брак. Брак по любви. Следующее. Брак ракшаса или похищение невесты. Ракшаса – это такой тип человекоподобных живых существ, относящихся к демоническим. Похищение невесты. И в ведической культуре также существует такой вид брака. Похищение невесты. Но что за похищение? Это когда невеста согласна, а есть какие-то препятствия со стороны родственников. Тогда мужчина может похитить. В Кали-югу запрещено такой вид брака. Считается греховным уже. Потому что практически люди не пребывают в правильном настроении. Следующее. Брамана. Такой вид брака. Очень красиво наряженную невесту отдают жениху без всякой платы. То есть без всякого выкупа. Вот такой брак считается самым наиболее благоприятным в Кали. Самый благоприятный вид брака. И также он упоминается как самый благоприятный вид брака во все эпохи. В Сатья, в Трета, в Двапара. И также он в Кали остается самым идеальным видом брака. Очень хорошо наряженную невесту отдать в жены без всякого выкупа. Следующий вид брака называется дайва. Дайва. Отдать дочь, делая пожертвование жрецу, совершавшему обряд бракосочетания. Очень большое пожертвование делается священнику, который освящает этот брак. Также относится к видам благоприятного брака. Тоже рекомендован. Следующий вид брака называется арша. Когда отец получает от жениха 2 или 4 коровы. Ну, в нашем, наверное, варианте современном, какую-то сумму приблизительно такую, равняющуюся покупке 2-4 коров. Этот брак называется арша. Это когда отец хочет выдать дочь и получить выгоду. То есть ему все равно, за кого отдать, лишь бы получить. Такой брак тоже считается не совсем благоприятным и для невесты, и для отца. Следующий брак называется праджапатья. Праджапатья. Это отдать дочь без всякого выкупа. В чем? Она вот одета, ее просто иди. Иди, выходи замуж. Не надо нам ничего. Мы тебе ничего не даем, и от тебя нам ничего не надо. И от твоего мужа ничего не надо. Такой вид брака существует. Следующий вид брака называется асура. Асура, демонический вид брака. Когда жених получает большую плату от родственников невесты. То есть жених женится из материальных соображений. Ищет себе жену, у которых очень богатые родители. Его интересуют деньги. И такой вид брака называется асура, демонический. И последний вид брака, описанный в ведах, называется пишачья. Пишачья – это, если вы помните, я рассказывал вам то, что в русском языке называют черти. Так вот, на санскрите эти черти называются пишачья. Пишачья. И есть такой вид брака, пишачья называется. То есть такой чертовский. Это когда женится после изнасилования. Или когда невеста беременна до обряда освящения. Такой брак считается брак чертей. Вот почему в народе иногда говорят муж и жена, ну, и так далее. Тоже считается очень греховный вид брака. Такой вид брака считается греховным. Говорится, что если женщина и мужчина вступили до освящения своего брака в половые отношения, их дети будут варна-санкара. То есть их дети будут подлецами и подонками. То есть нечистыми будут дети. Они не будут достойными личностями. Неважно, девочки или мальчики, так гласят Писания. Следующий вопрос был, каковы качества всех людей, основные качества людей в ведической культуре? Или кто такие арии, что их объединяет? Итак, я перечислю. Не гневаются, не лгут, постоянно раздают милостыню, прощают, зачинают детей только с законной женой, чисты умом и телом, не питают никому вражды, простые, заботливые о слугах и о подчиненных. Это основные качества, присущие арьяну. Также был вопрос, что является материальным успехом. Человек написал в записке. Вы говорите о материальном успехе каком-то, я так и не понял, что за материальный успех. И объясняются четыре признака материального успеха. Благородное происхождение, богатство, образование и красота внешняя. Это четыре материальных признака успеха. Материальные. Следующий вопрос был по поводу по поводу невежества. Человек спрашивает, я так и не понял до конца, что такое авидья. Вчера я объяснял панчаклеши, и первая причина всех наших проблем называется авидья, невежество. Я уточню, что подразумевается под этим термином авидья или невежество. Гнев, отрицание закона реинкарнации. Если кто-то не знает, что такое слово реинкарнация, то есть переселение из одного тела в другое. Отрицание закона реинкарнации. Отсутствие знания о душе. Привязанность и желание чувственных материальных наслаждений. Вот из этого всего состоит понятие невежества. Также был вопрос, а есть ли какие-то виды действий, когда вы убиваете кого-то, какого-то человека, и не навлекаете на себя кармических реакций, то есть тройственных реакций, о чем я, помните, рассказывал, что за разные поступки мы получаем три вида страданий. Адхьятмика, страдания, которые нам будут причинять, вернее, будет причинять собственный ум и тело. Адхидайвика, это страдания, которые будут нам причинять светила, то есть астрология. И адхипхаутика, страдания, которые нам будут причинять другие живые существа за какие-то поступки. Да, есть виды убийств, за которые человек не понесет ни одного из трех видов страдания. И они также перечислены в ведах. Я сейчас перечислю. Отравители. Если вы убьете отравителя, вы не получаете никакой реакции вообще. Лично вас отравить хочет, отравитель колодца, реки. Что-то хочет отравить он, причинить беспокойство людям или животным. Следующее. Поджигатели. Если вы убиваете поджигателя, тоже вы не получаете реакции. Нападающие со смертельным оружием. Крадущие имущество. Захватывающие землю. Похититель жен. Такой человек может быть убит, и никаких реакций живое существо за убийство таких личностей не несет. По закону кармы. Так описывается в ведической литературе. Также я хочу рассказать вам о шести личностях, которые несут наказания, связанные с мясом. Что описывается в писаниях ведических. дающий санкцию на убийство животных, убивающий, участвующий в убийстве, готовящий мясо, поедающий и продающий. Все они делят пополам эти реакции. Также был вопрос по поводу молока и мяса. Почему нельзя есть мясо? Если вы мне напомните, я расскажу. Или, может быть, сейчас сразу рассказать. Что потом, может быть, времени будет. С молока начну тогда. Молоко в Писаниях описывается как самый важный продукт деятельности живых существ, достигших человеческой формы жизни. Самый важный. Из всех существующих продуктов питания во Вселенной. И даже описывается в материальном мире вообще. Материальный мир состоит из огромного количества Вселенных. И наша с вами Вселенная описывается как самая маленькая. Мы с вами находимся в самой маленькой Вселенной из существующих. Это вы можете узнать вот из такой песни Шримад Бхагаватам, вторая песня. Здесь описывается, какие планетарные системы существуют, как они действуют и так далее. Также в пятой песне Шримад Бхагаватам описываются все виды расстояний от разных планет. И дается два представления по такому произведению, как Сурья Сиддханта и Сиддханта Широмани. То есть с позиции видения правильного, когда живое существо воспринимает, имеет правильный сенсорный статус, то есть видит одновременно 64 измерения времени и пространства, то есть совершенное живое существо, и трехмерное восприятие дается. И можно сравнить современную науку, и примерно два варианта. Первый будет совпадать с современной наукой, второй будет просто ошеломляющим. Итак, молоко считается самым важным и самым благоприятным продуктом питания. В Ведах говорится, что тот, кто пьет молоко, несомненно достигает освобождения из круговорота рождения и смерти. Также описываются тесты на определение божественной и демонической натуры. Как правило, люди, которые осквернены, очень сильно осквернены вожделением или очень сильно осквернены прошлой греховной деятельностью и нынешним греховным статусом, они не любят молоко. Также есть предсказание по Вишти Пуран, что век Кали демоничные браманы, занимающиеся врачеванием, 80% демоничных браманов, то есть вот люди, которые займут положение врачей, они будут дискредитировать сознательно молоко, сознательно не понимая его божественной природы. И мы видим, что на самом деле из 100 врачей 80 будут вас убеждать, что молоко вредно, что там казеин и всякие разные проблемы, что это очень тяжелый продукт, что его надо пить только в детстве, допустим, и то нежелательно и так далее. Мы видим, что это исполнилось предсказание. Итак, молоко, говорится, тот, кто пьет молоко, несомненно поднимается до гуны благости. Есть вид поста, описанный в йога-сутре Патанджали, что если человек пьет в течение года только молоко, он избавится от 80% своих греховных поступков. Просто. Если он ничего больше не ест и не пьет никакой другой жидкости в течение года, если он будет пить только молоко утром, днем, вечером, молочная диета, только молоко, ни сыр, ни творог, ни кефир, только молоко. Таким образом, можно также сжечь последствия определенных кармических реакций. Что происходит? В молоке присутствуют скрытые виды огней, очистительных, тонкие виды огней. Вся ведическая литература рассматривает любой объект как движимый, так и неподвижный, и продукты питания с позиции грубой и тонкой материальной энергии. Современные ученые рассматривают только грубую энергию. Они знают только грубое. Они не знают, что такое тонкая природа. Это так же, как мы не можем видеть ум под микроскопом. Ни один ученый ум под микроскопом не видел. Ни один. Никто не видел гнев под микроскопом. Это тонкая природа. это тонкие субстанции, их не видно. И каждый объект имеет грубую материальную и тонкую материальную природу. Если вы помните, тонкая материальная природа во много тысяч раз могущественней грубой материальной природы. И она на самом деле является основным влияющим фактором на грубую материальную природу. Итак, молоко, говорится, в своей грубой природе имеет тяжелую природу. Поэтому молоко тяжело переваривается. Так специально устроено. Для чего? Поскольку молоко обладает самым огромным тонким потенциалом. Оно развивает тонкие ткани головного мозга, которые называются вигьяна майя коша. То есть способствует развитию тонкого восприятия интеллекта. Тонкие ткани, то есть те, которые мы не видим, даже под микроскопом. Говорится, те люди, которые употребляют молоко правильно по определенной системе, как в прошлые времена, то они, несомненно, начинают развивать этот тип интеллекта, вигьяна майя коша. Молоко, когда оно остается очень долгое время в желудке, оно начинает влиять на тонкую природу желудка. И по чакровой системе, и по энергетическим каналам поднимается такой вид энергии, который называется, если вы помните, вчера я рассказывал, называется удана. И этот тип энергии поднимается и очищает человеческий интеллект. И говорится, человек, который употребляет молоко, может очень хорошо осознавать духовную и тонкую науку. Очень восприимчив. Также молоко позволяет очистить всю чакровую систему, энергетическую систему, то есть все тонкое, все тонкие процессы в теле энергетические сбалансировать тридошу. Если знать режим питья молока и систему питья молока. Итак, говорится, когда вигьяна майя коша развивается, человек сам сознательно начинает понимать необходимость благоприятных качеств, развитие благоприятных качеств. Допустим, вот сейчас я перечислял, не гневаться. Человек очень хорошо начинает видеть, что гнев, вспышки его гнева беспокоят его собственную жизнь. Многие люди знают об этом, что гнев, он пагубно влияет на определенные органы тела. Я не буду сегодня об этом рассказывать, потому что тема очень... Страх, он определенные наши органы тела. Зависть. Разрушительно. Все это разрушает наш организм. Похоть, если мы испытываем сексуальное сильное желание, это также разрушает наш организм. Физические органы наши приходят в негодность. Высокомерие, тщеславие, все эти качества влияют на наше грубое тело. Эти тонкие проблемы негативные неправильно обогащают грязными видами энергии наш организм. И как раз молоко нейтрализует, сжигает все эти факторы, и у человека приобретается тонкая, чистая природа. Интеллект хорошо начинает воспринимать. И человек начинает видеть свои недостатки. И говорится, благодаря молоку люди становятся браманами. Поэтому говорится, брахманическая культура или ведическая культура – это молочная культура. Очень много молока. Везде, во всем. Молочные продукты. И поэтому корова стоит в центре. Следующее. Корова дает следующий аспект. И только корова. Именно коровье молоко. Ни кобылье, ни козье. Никакое. Именно коровье молоко имеет самую могущественную, тонкую потенцию, скрытую потенцию очистительного огня. Только коровье молоко. Верблюжье молоко, козье молоко нулевое. То есть грубая природа, еще и нулевой цикл у них. Тонкий нулевой цикл. Только у коровы. Следующее. Молоко лечит всевозможные болезни, если знать, как пить молоко. Как пить молоко? От маленькой ложечки и до банок трехлитровых. Если знать режим питья молока, это тоже, может быть, как-нибудь в следующий раз мы обсудим это. Второй момент, связанный с молоком. Из молока можно получать йогурт. Самый мощный психический стимулятор. Йогурт. Но не такой, какой вы видите в магазинах, а биологически активный, живой, натуральный. Натуральный. Йогурт является самым сильным психическим стимулятором. Он дает самый сильный и чистый психический огонь из всех видов существующих продуктов. И этот огонь в гуне благости, не в гуне страсти, как таблетки, какие-то стимуляторы, там, всякие ликеры какие-то сейчас, травяные всевозможные болтушки. Все это в страсти называется. То есть повышает нечистую активность психическую. Йогур является самым мощным хранителем чистого, то есть благостного психического огня. Это йогурт. Следующий вид ценный, и он описывается как самый ценный продукт из всех существующих во Вселенной и в материальном мире. Прошу заметить, почему иногда люди спрашивают, почему корова-то в центре стоит, и почему за убийство коровы, помните, Аратос пишет, я уже упоминал, что люди в бронзовый век первый раз совершили великое вселенское преступление. Убили корову и попробовали ее мясо. Вы помните, да, я это рассказывал? И у людей сразу возник вопрос, почему здесь корова? Самый большой грех. Следующее – это кхи, или топленое масло. Если вы посмотрите под микроскоп на молоко, вы увидите хаос. Если вы посмотрите в микроскоп на простое масло, там будет чуть-чуть больше порядка. Но если вы посмотрите на кхи, вы будете потрясены, вы увидите полную, полную сотовую структуру. Как вот улей, чел, такие шестигранники и восьмигранники будут. Все будет четко распределено, никакого хаоса. И говорится, кхи является самым большим хранителем тонкого, чистого огня вселенского. Вот почему огненные жертвоприношения, когда совершаются, то при помощи звуковых вибраций, мантр и возливания ги в огонь, высвобождается самый мощный потенциал чистого огня. И появляется такой коридор, как бы. И эти мантры с разными просьбами людей посылаются в высшие слои Вселенной и полностью удовлетворяются. Таким образом, можно климат изменить, здоровье, поднять драгоценные металлы выше. Сейчас надо копаться до них. Можно очень многое. И все регулируется таким образом. Никаким более. То есть вот это ги. Следующее. Коровий навоз. Самое могущественное антисептическое средство, имеющее самый мощный, тонкий огонь, который влияет на привидения и духов всевозможных. Поэтому все алтари, самые чистые вещи, которые не хотели бы, чтобы они были осквернены, всегда омываются навозом. Если в вашей квартире вымыть пол, вот взять воды немножко, чуть-чуть бросить навоза, сухого даже, он не пахнет. Люди не знают, сейчас люди города, им даже отвратителен навоз. Почему? Потому что их обоняние в гуне страсти и невежества, им нравятся духи. Но они терпеть не могут запах парного молока, не могут терпеть запах сена, там, допустим, навоза. Это говорится о том, что у человека осквернено сознание. Он находится в гуне страсти, ему нравятся такие парфюмерные запахи. Потому что наш слух, вы помните, я уже объяснял, как это происходит. Итак, навоз полностью изгоняет все эти тонкие сущности. Полностью. Иногда люди про какие-то геопатогенные зоны говорят. Можно полностью сохранять определенный стандарт уравновешенной энергетики в квартире, где угодно, в теле. И есть виды омовения даже. Когда в воду бросается чуть-чуть навоза, и человек омывается. Потому что к телу в течение дня присасываются сотни тысяч всевозможных тонких сущностей, которые влияют на наш ум и на наши чувства. И люди современные абсолютно необразованные в этом вопросе. Даже говорится, 95% психических заболеваний связаны с влиянием тонких сущностей. Шизофрении, разные отклонения вот эти. И я думаю, вы помните, даже в Библии, там сумасшедший человек подходит к Христу, да, и он ему говорит, выйдите и войдите в свиней. Кому это он сказал? И сумасшедший человек стал нормальным. А свиньи с ума сошли и в пропасть упали. Это знание. И в аюрведе самый большой процент работы с психически больными связан с изгонением духов и привидений. Это люди, одержимые тонкими живыми существами, как правило. И всего 5% – это перекрытие всевозможных каналов и разбалансирование потоков жизненного воздуха. Итак, следующий – это коровий навоз. И следующий, пятое, считается драгоценность Вселенной – это коровья моча. Коровья моча. Коровья моча является самым мощным расшлаковывающим средством организма. Сейчас очень много есть всевозможных произведений, связанных с Шивамба-Сигитсу, уринотерапия, когда люди века Кали пьют свою мочу. Но говорится, век Кали люди не должны пить свою мочу. Почему? Потому что их ахара нечиста. Они могут получить лейкемию. Организм очищается, все здорово будет, но они могут получить лейкемию. Могут произойти процессы изменения крови. Поэтому говорится, что человек как минимум 7 лет не должен есть никаких омлетов, мяса, рыбу, яйца, лук, чеснок, пить кофе, шоколад есть, употреблять одурманивающие вещества, хранить половую потенцию, тогда его моча станет целебной. Если человек не знает этого, то все при таком внешнем очищении, грубом, будут большие проблемы тонкие, которые повлияют на кровь. Повлияет на кровь. А в крови кровь, она является также носителем тонких видов энергии. Тонких видов энергии. Не тромбоциты, не лейкоциты и не эритроциты. Есть тонкие виды энергии, которые не видны в микроскоп. Итак, коровья моча. И рекомендуется, что люди могут голодать сутки, и на следующие сутки, если у них проблемы в организме, они чувствуют зашлакованность, они наливают одну часть коровьей мочи, свежей, и в равную часть воды, воды, кипяченой воды. И в течение последующих суток пьют это столько, сколько могут. И организм полностью расшлакуется. Все будет из вас выходить. Все виды жидкости со всех врат. В человеческом организме, в теле 9 врат. Глаза, 2 глаза, 2 ноздри, рот, 2 уха, анус и гениталии. Вот оттуда, отовсюду будет все ей выходить, все эти грязь. И 3 дня бывает, бывает 7 дней, разные. Это вот я вам примерно о молоке рассказал. Потому что я мог много рассказывать о молоке, но это вкратце. И поэтому говорится, что молоко является самым важным продуктом питания. Самым важным продуктом. И говорится, что в век Кали жизнь людей сократится только из-за того, что люди в гуне страсти очень мало употребляют молока. Поэтому они сократят свою даже жизнь благодаря этому. Молоко является очень важным. И оно, было предсказано, будет дискредитировано. Сейчас объясню почему. Говорится, что все достигается жертвоприношениями. Чтобы совершать жертвоприношения, нужны браманы. То есть люди, пребывающие в гуне благости. Поэтому молоко очень важно для человека в гуне благости. Для людей в гуне невежества и страсти, для них спиртное очень важно. Для человека в гуне благости важно молоко. Следующее. Во всех видах жертвоприношения должны присутствовать эти 5 компонентов, 5 драгоценностей Вселенной. Молоко, йогурт, ги, коровий навоз и коровья моча. Это компоненты, через которые делается арена жертвоприношения. Если эти компоненты отсутствуют, человек не может провести жертвоприношение. Тогда есть единственный вид жертвоприношения, называется мантра-медитация, то есть повторение просто звуков без огня и без возливания ги. И поэтому в век Кали, говорится, асурические существа, то есть с демоничной природой, они хотят остановить рост людей, пребывающих в гуне благости. Поэтому молоко очень часто дискредитируется, особенно учеными людьми, так называемыми учеными. Практически сейчас очень мало ученых людей. Очень мало. Из 100 человек, может быть, 25% может быть склонны на самом деле к учености. Из 100 ученых, поскольку таков наш век. Из 100 человек 25 склонны к благодетели. 75 – проблематичные личности. И если вы помните, в позапрошлом году я рассказывал вам, что ведическая культура держится всегда на 5 основных столпах. Защита священников, браманов, носителей ведического знания, вед и те, которые им следуют. Защита коров, как источника 5 драгоценностей. Кстати, аюрведа в сатве полностью построена на этих 5 компонентах. То есть те люди, которые в сатве, они могут полностью поддерживать свою жизнь этими пятью. Никакие болезни не будет их. И они могут лечиться только этими пятью компонентами. Поэтому аюрведа в сатве, то есть для людей, находящихся в гуне благости, рекомендует лечение только пятью этими компонентами. И больше в основном ничего не употребляется. И плюс мантры, я уже рассказывал, звуковые вибрации и так далее. Следующее, это защита коров. Защита целомудрия женщин. Очень важный аспект. Говорится, что нецеломудренная женщина никогда не родит вам хорошего ребенка. Никогда. Таков закон, тонкий закон энергетический в этой материальной вселенной, в материальном мире. Женщина, которая имела больше 4 мужчин за жизнь, считается падшей. А имеющая 5 мужчин и более, считается проституткой. По закону кармы. Никто может этого не знать, но она будет уже с позиции высших существ приниматься таким образом. И в ее энергетическом поле будут присутствовать все эти поступки, то есть эти окрасы, все, которые сразу будут указывать, сколько у женщин было разных мужчин в жизни. Итак, 4 падшие, 5, все. Конченое. Также был вопрос по мясу. Мясо имеет очень хорошую, грубую, положительную природу. Поэтому, когда человек ест мясо, он чувствует себя сильным таким. Белок мясной, животный белок в мясе. И самую сильную, самую мощную разрушающую потенцию, тонкую. Самую сильную, тонкую разрушающую потенцию. То есть разрушают гуну благости. Мясо полностью уничтожает гуну благости. Атакует ее из всех видов продуктов, всех мощнее атакует мясо гуну благости. То есть вот эти хорошие качества, которые мы не можем порой приобрести, это последствия употребления мяса. Но тело наше, ух, прямо жить не можем. Но мы не можем жить без хороших качеств. Поэтому говорится, если человек изменится, то изменится его кармический статус. Поэтому говорится, изменись сам, и изменится все окружающее. Если мы пытаемся изменить окружающее, не меняясь сами, ничего не будет происходить. Мы только вступаем в какую? Мы как бы в разных весовых категориях. Потому что природа в миллиарды раз могущественнее какого-то там маленького человечка, или даже всех их вместе взятых. Всех их вместе взятых. Так говорится, мясо является самым мощным, тонким, разрушающим фактором в жизни для людей, которые пытаются развивать качество. Поэтому в йоге или вообще в духовной жизни категорически запрещено употребление мяса. Категорически запрещено. Но это делается постепенно, потому что у людей есть привязанности, и существуют определенные виды практик, как постепенно человек сам приходит к выводу, что надо это убрать. Почему? Потому что все эти привязанности в нашем уме. И когда идет работа с умом, мантра, ум освобождается от влияния гуны страсти, меняются пупырышки на языке, и человек уже ест мясо, и оно кажется ему невкусным. И то, что для него было нектаром, постепенно для него становится ядом. Говорится, если человек ровно 7 лет не употреблял что-то такого, он это ест, и это отравление организма дает. Потом это уже будет отравой просто для человека. Особенно, если изменится его ум и сознание. Это с мясом, вкратце. Теперь я хотел бы ответить еще на несколько вопросов, связанных со свидетелями. В шастрах, то есть в писаниях описывается, кто является свидетелем наших поступков. Солнце, огонь, небо, воздух, полубоги, луна, вечер, день, ночь, направление света, вода, земля, сверхдуша и повелитель смерти. Это все те, кто участвует в полном 100% контроле каждого нашего поступка, каждой нашей мысли и каждого нашего мотива. Поэтому, если вы помните, вчера я рассказывал вам на законе кармы. Век Калли – единственная привилегия есть для людей века Калли. В сатья-югу человек получает реакции за мысли. Если вы плохие мысли имеете, то вы получаете страдания за это. Век Калли, говорится, никто не получает страдания за плохие мысли, а за хорошие получает благо. Да. Только для людей века Калли так предусмотрено законом кармы. И каждый век Калли знаменуется тем, что за хорошие мысли человек получает благо, за плохие не учитывается. Но как только это сорвалось с языка, или мы совершили поступок, как мы тут же получаем реакции. И говорится, в век Калли человек может получать реакции, если во все остальные эпохи он получает в следующей жизни, то в век Калли мы можем получать реакции более 60%, которые совершаем сейчас, в этой же жизни. В этой же жизни можем получать реакции. Следующий вопрос был. Кто-то слушал лекции там и услышал, когда я рассказывал Виманика Шастру определенные информации о летательных аппаратах разного типа в позапрошлом году, или вот на лекциях, может быть, человек слышал. И он задает вопрос, какие металлы считаются мощными хранителями определенной энергии? Вы там говорите, что золотые корабли выполнены из золота, как бы они большой энергетикой обладают, о которой сейчас современные люди не знают. И есть перечисление всех металлов, которые обладают огромным потенциалом, который используется в воздухоплавании, то есть в этими виманами, космическими кораблями ведического толка. Я перечислю. Золото, серебро, медь, олово, латунь, свинец, железо и ртуть. Потом, может быть, я расскажу. Также были вопросы такого порядка. Как на санскрите называются основные планеты? У кого-то, видимо, какие-то книги появились, и он не может разобраться, что на санскрите там как называются. Я тоже быстро перечислю этих людей. Солнце называется Сурья, Луна – Чандра, Марс – Мангала, Меркурий – Будха, Юпитер – Гуру, Венера – Шукра, Сатурн – Шан, северная сторона Луны – Раху, и южная сторона Луны – Кету. Эти две планеты, Раху и Кету, это те планеты, которые делают лунное и солнечное затмение. Ни в коем случае это не так, как говорят ученые, там выстраивается между Солнцем и Землей. Нет. Это две планеты, которые находятся в другом измерении, и они являются причиной солнечных и лунных затмений. Так объясняется в ведической литературе. И эти планеты можно видеть даже визуально здесь. Ученые просто немножко сбиты с толку, они не могут понять, что это. И в Бхавишти Пурана говорится, что люди века Кали будут так глупы, что попытаются посетить Луну и попадут несколько раз на Раху. Раху считается самой демонической планетой во Вселенной. Самая демоническая планета во Вселенной. И они, это такое предсказание есть, что они попытаются своими механизмами калиюжными добраться до Луны и попадут на Раху, не на Луну. Следующее. Знаки зодиака как называются? Спрашивают. Козерог, Макара, Водолей, Кумбха, Рыбы, Мина, Овен, Неша, Телец, Пришабха, Близнецы, Митхуна, Рак, Карката, Лев, Симха, Дева, Канья, Весы, Тула, Скорпион, Брисчиха и Стрелец, Тханур. Это вот все, что я на вопросы хотел ответить. Целая лекция получилась. Итак, я хотел бы закончить еще некоторую тему, которую вчера мы с вами недоразбирали, связанную с таким видом потенции, который побуждает живое существо устремляться к материальной деятельности. И в чем же является причина того, что живое существо не может вырваться из круговорота рождения и смерти? что происходит с живым существом, какие желания, какие действия оно совершает и почему оно удерживается в материальном мире с незапамятных времен. В чем причина? Вчера я хотел это рассказать, но сегодня я просто перечислю. Говорится, что причиной всего является вожделение, если вы помните, я уже цитировал этот стих на русском языке. Созерцая объекты чувств, развивается привязанность. То есть, созерцая объекты чувств, это значит, мы ищем объекты для своего чувственного наслаждения, то есть эгоистически настроен. Если что-то есть, как мы этим можем наслаждаться? И мы говорим, хорошо, плохо. Если мои чувства могут наслаждаться, хорошо. Если мои чувства не могут наслаждаться, плохо. Поэтому у нас у всех враги, друзья и так далее. Как мы говорим, на вкус и на цвет товарища нет. Итак, созерцая объекты чувств, развивается привязанность. Из привязанности возникает гуна страсти. Из гуны страсти появляется вожделение, похоть. То есть сильное стремление удовлетворить свои чувства во что бы то ни стало. И человек для этого использует и религию, и что угодно. Обманывает, что угодно. Лишь бы достигнуть этого объекта и насладиться им. Это называется вожделение или похоть. Любым способом. Чтобы можно было понять, что, о каком речь, вернее, о чем идет речь. Итак, из гуны страсти возникает вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Причиной гнева любого человека является неудовлетворенность его вожделения. Я вот что-то себе там надумал, вот так, и если это противоречит моим надуманностям, моим чувствам, ум – это шестое чувство, то я начинаю гневаться, или там скептически хохотать, или что-то там, проявляя какие-то невежественные признаки бескультурного человека, потому что еще сам, может быть, ничего не соображает. Это называется гнев. Гнев – отключает память. Человек забывает, кто он, где и как должен себя вести. Вот что такое отключение памяти. Человек забывает, кто он, где он и как должен себя вести. Так ведь, да? Все вы понимаете, о чем речь. Когда человек гневается, он же забывает, да? Кто он, где и как должен себя вести. Следующее. Когда человек в таком состоянии, отключается разум. Человек знает, что это неразумно так себя вести сейчас в этой ситуации. Когда он в спокойном состоянии, он знает точно, что это неразумное поведение. Но когда его вожделение удовлетворяется, разум отключается, и он начинает себя вести как полный глупец. Начинает орать, что-то там бить или что-то доказывать, как полный глупец. И говорится, когда память и разум отключены, все, что говорит человек, бред, все, что делает он, безумие, и все, к чему это приводит, лишь смерть. Потому что гнев разрушает органы тела. И то есть сокращает нашу жизнь. Говорится, в состоянии гнева, обиды. Тонкое проявление гнева – это обида. Обида трансформируется в месть. Месть трансформируется в желание найти несовершенство, то есть недостатки. Когда мы находим недостатки, появляется кутината, желание критиковать за эти недостатки. И когда мы критикуем, мы начинаем совершать уже действия конкретные. И сжигаем свою хорошую карму сами. И тем самым хорошая карма сжигает большую часть жизненного воздуха, праны. И наша жизнь сокращается из-за этого. Мы сами сокращаем собственную жизнь всеми этими проявлениями. Вот почему говорится, что все, что говорит, бред. Потому что память отключена, разум отключен. Что там человек в таком состоянии может сказать? Когда он забыл, кто он, где и как должен себя вести. Все, что он делает, все, что мы делаем, в гневе люди убивают друг друга, говорят всякую ерунду, все разрушают, то есть. Гнев всегда разрушает. Поэтому говорится, все пожирающее, ненасытное и все разрушающее вожделение, вечный враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Поэтому говорится, все, что говорит бред, все, что делает безумие, и все, к чему это приводит, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Итак, это вожделение называется одним термином санскритским – кама. Это то, что мы знаем, как в такое произведение сейчас очень широко рекламируемое – кама-сутра. Кама – вожделение. То есть то, что выражается в наших сексуальных желаниях, то есть в желаниях получить любым способом чувственное наслаждение. И самый грубый вид вожделения выражается в стремлении к противоположному полу. Женщины стремятся к мужчинам со своими сексуальными желаниями, мужчины со своими сексуальными желаниями устремляются к женщинам. Всем это знакомо. Но они не знают этой природы, как правильно это делать и что происходит. Итак, тонкие проявления, когда человек разобрался правильно в своих грубых проявлениях этой камы, кама-шакти. Шакти слово означает энергия. Энергия камы, вожделение, которое рождается из гуны страсти, не из благости. Итак, когда живое существо разбирается с этим, оно ограничивает свои контакты с противоположным полом. Поэтому вы знаете, мудрецы всегда ограничены в контактах с противоположными полами. Поэтому мы знаем, женские монастыри, там нельзя мужчинам быть, они занимаются высшей практикой. Это будет сбивать их с толку. Мужчины с женщинами, священники во всех системах, поменьше сексуальных связей. Почему? Это уничтожит определенные наработки. Есть такой стих. Дурман мирской любви, то есть вот это вожделение, мирское качество, сильнее яды кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца. Итак, ограничиваются грубые половые контакты, когда человек разумен, он ученый, он видит признаки этого, что на самом деле это пагубно влияет. И описывается, что когда человек сбрасывает семя, он теряет огромный потенциал такого вида энергии, который называется оджаса. Оджаса – это то, что необходимо для сосредоточения, для памяти и для четкой концентрации чувств. Человек, который слишком много вступает в половые отношения, сбрасывает семя, он, как правило, тупой. Он ничего не может запомнить хорошенько, он не может медитативного состояния достигнуть, у него ум всегда разбегается, он даже не понимает, вот как можно на чем-то сосредоточиться. Из-за этого, это знаете, как линза. Вот мы, когда фокусируем свет, да, она жжет, а когда рассеивается, ничего не происходит. Вот точно так же наш ум, он может фокусироваться и может быть рассеянным. Эти люди очень рассеяны. И говорится, когда человек теряет очень много оджаса, он покрывается иллюзией, у него всякие иллюзии в голове. Он думает, я если так буду делать, вот так будет, но ничего не будет. Почему? Он тупой становится. Фантазии. Слишком много фантазий в уме приобретается. Поэтому люди, идущие путем самосознания, понимают, что сексуальные взаимоотношения должны быть ограничены до зачатия детей, что это не предназначено для чувственных наслаждений. Только свиньи, кошки и собаки этим наслаждаются. И то, говорится, они вступают в половые отношения, чтобы дать потомство. Только люди векали в основном, и в конце двапары, когда вот эти 50% греха, это у них секс начинает становиться чувственным наслаждением. И все эти аборты являются настолько страшным грехом, что люди даже не понимают. Если кто-то хоть раз сделал аборт, или толкнул свою жену, или сделал сам, участвовал, он так же, как вот эти люди, которые, он получает реакции за убийство невинного ребенка. Это приравнивается. И человек получит реакцию от хипхуту, то есть будет зарезан преступниками, застрелен где-то в какой-нибудь шальной пуле и так далее, и так далее. Или разорван. Вот я хотел как раз прочитать об этом из Бавиштхи Пуран, перевод. Бавиштхи означает будущее. Предсказание будущего. Это ведическое произведение, очень знаменитое. Всех очень интересует оно вообще в мире, поскольку люди не могли долго расшифровать. И сейчас расшифровано было одним мудрецом. Есть предсказание в самой Бавиштхи Пураны, что в конце Юга Санхи, в Кали-Югу, Юга Санхи закончилась 5000 лет назад, в 1896 году, если математически вычислить. И говорится, он появится в Калькутте, это личность. Его предсказано как Шакти-Овеши-Аватар, то есть незашедший из духовного мира с определенной миссией. Говорится, этот человек достигнет положения Бхакти-Веданты, то есть авторитета в ведическом знании, и переведет лучшие разделы ведической литературы, необходимые для людей века Кали, на язык, состоящий из трех санскритских слогов. Айн-клин-шан. Айн-клин-шан. Английский. И Бхактивиданта Прабхупада явился в 1896 году в Калькутте, так же, как это и было предсказано в самих Пуранах. И он перевел это. И говорится, что эти знания распространятся по всей планете. По всей планете. В каждом доме, в каждой семье будут изучать Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. Люди будут есть пищу, только предложенную Джаганатхи. Это одно из имен Бога. Они будут воспевать святое имя. Они очистятся и будут так чисты, что начнут золотую эпоху. 10 000 лет. Золотое вкрапление в век Кали. Наступит Сатья-юга. 10 000 лет. Первые 5 000 лет Санхья – деградация. Вторая Санхья – 10 000 лет золотой век. И третья Санхья – опять полная деградация. Ровно через 10 000 лет опять угаснет ведическая культура на планете. И начало отсчета было дано уже. Поэтому мы сейчас видим такой рост ведического знания и людей, практикующих это. Также, если вы помните, я говорил, что в 2003 году все образованные люди будут точно знать, что веды являются самыми авторитетными писаниями. И когда вы будете говорить человеку, ты знаешь о том, что веды – это авторитетно? Если он будет не знать, все будут считать, что он в полном невежестве находится. В 2003-м, сегодня 2001-й, осталось 2 года, но мы видим, как бурно это сейчас происходит. Это реальность, также мы видим. Итак, вот Бхагишти Пуран описывает. В людях Кали-юги будут преобладать нечестивость, лживость, жадность, гневливость, совершенно лишены блеска. Для царей века Кали обычным делом станет убийство плода во чреве и уничтожение достойных людей. В результате всеобщей бездуховности распространятся нищета, болезни и огромные налоги, дурные привычки. Жизнь станет короткой, а тело хилым. Следующее. В Кали-югу брак станет не более чем словесным соглашением. Его не будут принимать всерьез. И мужу и жене будет совсем несложно разойтись и пойти каждому своим путем, куда угодно, по какому угодно поводу. Так брак будет низведен до уровня простого разрешения на половое общение, перестав быть институтом строительства семьи, основанной на законах и содержательных отношениях. Поэтому, продолжается в Писаниях, мужчина и женщина будут жить друг с другом только из-за телесных привязанностей. Их достоинства, как мужчины и женщины, будут определяться единственным, насколько они искусны в половых наслаждениях. То есть более 5 000 лет назад это было только записано о таком положении взаимоотношений между мужчиной и женщиной в век Кали. Следующее. Мужчины так унизятся в попытках удовлетворить свои гениталии, что женщины станут ими управлять. Они отвернутся от всех своих родственников и друзей ради общения с сестрами и братьями своих жен. Это означает, что настанут времена, когда дружба будет строиться исключительно на сексуальной основе. Говорится также, друзьями мужчины станут его шурья и те, у кого похотливые жены. Все это означает, что век Кали к тому времени, как эти предсказания начнут сбываться, прелюбодеяние станет уже обычным делом, а мужчины станут женственными, и многие из них возжелают сексуальных удовольствий как с женщинами, так и с мужчинами. Пол уже не будет играть роли. Друзьями будут те, с кем можно будет вступить в сексуальные связи. В результате дети будут рождаться лишь случайно в атмосфере нелюбви. Этим детям придется идти на все ради выживания, поскольку они большей частью будут лишены родительской ласки. Поэтому они будут вступать в банды, чтобы получить ощущение семьи и принадлежности к группе. Будут принимать общественный порядок тех времен и станут совершенно необузданными и неуправляемыми. Так общество будет раздираемо бандитизмом. Это все предсказания. Итак, уныло, да? Но мы все это наблюдаем. В общем-то, все это на самом деле происходит постепенно. Может быть, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. Итак, кама. На что же толкает? Сейчас я перечислю. Существует четыре основных трансформации вожделения. И пятая имеет такую вилку, как бы двойной скрытый смысл. Первых людей, находящихся на очень низкой ступени, то есть очень много вожделения, примитивных людей, плохая карма, очень много камы, поэтому плохая карма считается, называют карма-ками. Кама – это значит вожделение. Карми – это действующие только ради удовлетворения своих чувств. То есть плодотворная деятельность. Если я работаю, плоды мне принадлежат. Буду наслаждать свои чувства. Карма-ками. Как происходят эти трансформации? Во что трансформируются? Грубое влечение к противоположному полу. Я уже это объяснил. Следующее. Если это удерживается. Желание семейной жизни. Это более интеллигентный вариант карма-ками. Они не просто какие-то прелюбодеи или охотники за сексуальными приключениями, а просто хотят семейной жизни. Желание иметь потомство себе подобных. Привязанность к дому и утвари, к месту рождения, нации, определенной религии, желание богатства, желание славы, власти и почестей. Здесь, сейчас и в этом теле. Такую категорию людей называют карма-ками. И, как правило, эти люди все, из-за того, что они имеют такой тип вожделения, они все считаются грешниками. Ради достижения вот этих желаний они совершают очень много греховных поступков. И так удерживаются здесь. Семейная жизнь очень хороша в гуне благости. Поэтому не надо думать, что здесь идет речь. Почему? Потому что наличие самой камы, это говорит уже о гуне страсти и о невежестве, о смешанных двух гунах. Поэтому здесь не идет речь о семейной жизни в гуне страсти, вернее, в гуне благости. Следующее. Ситхаками, те, которые повыше вожделения, у них как бы вожделение трансформируется. Ситхи означает желание сенсорного совершенства. Следующий этап. Более повыше такие они считаются. Желание экстрасенсорных способностей, тонкие виды наслаждений, желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами. Желание быть благодетелем, выдавая себя за святого, посланного Богом. Игра в Мессию или Аватару. И в шастре говорится, никто не должен быть принят Мессией или Аватарой, если о нем не указано в ведической литературе. И в ведической литературе, в частности, Бхавишти Пурана, описывает всех учителей, которые будут приходить, в каких народах и когда. И если вы помните, я рассказывал, Христос, о нем говорится, огромные части, огромные главы посвящены его деятельности. Будда посвящены, Магомеду посвящены, Чайтани посвящены, Прабхупаде посвящены. И разные-разные личности есть, которым посвящены в будущем Калки, Аватар. Разные нисходящие учителя будут, вернее, они упоминаются также в Бхавишти Пурана, где, в каких народах. И нигде там нету Анастасии, нигде нету Махариши Арабинды, нигде ничего об этом не говорится. Поэтому сами ведические писания предупреждают, арьян ни в коем случае не должен принимать никого, ни мессии, ни снизошедшей личностью, если о нем не упоминается в священных писаниях. Как вы, может быть, помните, когда Христос появился, во всем мире знали об этом. Сама Библия пишет об этом. И также в Ведах. Со всех стран уже шли караваны. Все знали заранее. Так ведь, да? Вы знаете об этом. Все. Почему? Потому что это было отражено во всех писаниях. Во всех писаниях. Прямо в писаниях. Не где-то кто-то сказал. Конкретное место, имя, имена родителей. И говорится вот, Калки Аватара, следующий Аватара Господа явится в такой деревне, которую называют Шамбала. И указаны родители. И он придет, это будет инкарнация Бога. Он придет и здесь будет воином большим. Он объединит много народов, будет воителем, правителем. Есть о нем упоминание. Также в Бхавишти Пурана. Итак, ситхаками. Кто такие ситхи? Это вот всевозможные знахари, экстрасенсы, мистики, которые дурят людей всевозможными своими фокусами. И, как правило, они потом вам еще скажут, что они на контакте, что они посланы или Девой Марией, или кем-то еще, они чуть ли не родственники, а самым близким по секрету они уж. И уж когда уж вы вообще оболваненные полностью, они вам по секрету скажут, что они прямо от Бога. И даже, есть говорится такое, в Пуранах описывается, они могут вам такое сказать. Следующий. Трансформация этого вожделения. А вожделение – это значит зависть. Одна из категорий трансформации этой энергии камы-шакти – зависть. Они завидуют. Когда мы видим, кто-то нас умнее, красивее, популярнее, мы испытываем чувство зависти. Это значит гуна страсти, это вожделение. Надо от этого избавиться. Итак, следующее. Пхуктиками. Пхуктиками. Пхукти означает желание попасть на высшие планетные системы. При помощи аскез, тапаси и питими, описанных в достаточно авторитетных разделах эзотерической литературы, включая и ведическую. Это знаете, как нашумевшая история, как якобы космонавты на Луне видели Порфирия Иванова. Слышали, нет? Вы слышали об этом? Нет? А, вот, видите? При помощи тапаси, эпитими и аскез, описанных в эзотерических произведениях и ведической литературе. Следующее. Муктиками. Муктиками. Это желающие слиться с Богом, вырваться из круговорота рождения и смерти, то есть получить воскресение и слиться с Богом. Что есть такая теория, что каждый из нас кто? Бог. Просто немножко заболел и стал материальным. И приводится такой пример, как воздух в горшке. Если горшок закрыт, и там воздух. Вы берете горшок, разбиваете, и воздух становится единым с этим воздухом, который был вне этого кувшина. Также они говорят, тело, когда тело мы покидаем, и мы сливаемся с этим всем, с Богом, и становимся, естественно, кем? Богом. И становимся Богом. Это называется муктиками. Вожделение, которое трансформируется в такие измышления, в такую философию и в такие желания. Также описывается муктиками. Желание через практику йоги достичь слияния с Абсолютом и в итоге стать Богом. И говорится, последняя ловушка иллюзии. То есть последняя ловушка вожделения, есть разные ловушки, мы уже перечислили, но последняя, это последний экзамен для человека, когда он себя объявляет Богом, значит, он не выдержал экзамен. Как только человек объявил себя Богом, все, он падает. Это крах. И есть такое произведение, что в век Кали будет очень много людей, претендующих на титул Бога, очень много. В те эпохи почти не было таких. Там были люди, которые демоны, они говорили, я стану Богом. Они не говорили, я Бог. Они говорили, я стану Богом. Я буду совершать тапаси, аскезы, жертвоприношения и стану Богом. То в век Кали они говорят, да нет, я уже Бог. Да, очень приятно, Бог. Очень приятно, Бог. Знаете, есть такой анекдот. Два человека между собой спорят, ругаются. И один говорит, я посланник Бога. Другой говорит, я посланник Бога. Я посланник. Нет, я посланник. Третий подходит, что ругаетесь? Он говорит, я посланник Бога. А он говорит, что он посланник Бога. Он говорит, ой, я могу вам сказать точно, я никого никуда не посылал. Это век Кали, так вот он. Выглядит очень удивительно. Вот такие виды трансформации и вожделения. И последний вид называется акама. Нет вожделения. Нету претензий на то, что я Бог. Нет претензий. Акама. Это когда человек чистое, немотивированное, любовное служение Верховной Личности Бога с возвращением на одну из духовных планет духовного мира, которые называются Вайкунтха-лока. Лока означает планета, Вайкунтха – нет тревог. И каждый из нас имеет ситха-деха, духовное тело. Мы имеем свое окружение, которое мы некогда покинули. И время в духовном мире и в материальном течет по-разному. Это примерно так же, как в Коране есть описание, как Магомед уронил кувшин. И пока кувшин падал, он 99 раз облетел Вселенную, 99 раз задал вопросы Богу через Джибраила, получил ответы И когда вернулся, схватил кувшин, и одна капля успела только капнуть прямо на его глазах. Время течет по-разному везде. Как, допустим, есть даосский труд о течении времени. Тикван Тун, его написал такой даосский мудрец, как он посетил, его труд называется «Рай в пещерах и долины счастья в горах». Он посетил одну пещеру, он нашел ведические писания и решил проверить их. И отправился в Тибет, нашел одну пещеру и вошел в нее. И там было описано, что в этой пещере есть вход в другое измерение, в другой мир. И он зашел туда, чтобы проверить это все, на самом деле так. И попал в такое интересное положение. Он увидел женщин, очень красивых женщин, которые стали предлагать ему вино, играли на музыкальных инструментах, говорили ему разные слова и просили выпить. И он не смог удержаться, поддал, хотя был монахом. Ему стало так хорошо, и женщины стали предлагать ему вступить в связь сексуальную. И он вроде бы только хотел это сделать, а он зашел, у него сбоку висели песочные часы. И на этих песочных часах было 2 минуты. 2 минуты. И он посмотрел на песочные часы, и там уже оставалось совсем немножко. Он произнес определенные звуки и вышел из этого места. Фу, под пятой немножко, такой возбужденный. И подумал, да, все это работает, все существует. Записал и побежал домой. Вышел из пещеры, что-то все такое странное. Немножко что-то изменилось, ничего не может понять. Думает, может быть, это от этого напитка. Он побежал в свою деревню, подбегает к деревне. Деревня очень странно выглядит, ничего понять не может. Нашел дом, где должен был стоять, все по-другому, ничего понять не может. Стучится, какие-то люди открывают. Он говорит, я здесь живу. Они смеются, говорят, ты что, шутишь? Он говорит, так я Тукван Тин. Это он сам потом описывал в своем труде. А прошло 600 лет. Так течет время в разных измерениях. 600 лет прошло. О нем уже забыли. И потом, когда они сидели и с одним даосским монахом обсуждали родословную, он сказал, да, 600 лет назад один вот из этой линии пошел. Он говорит, так это я. Он говорит, ну ладно. И потом он там доказывал все это. Итак, немного поговорим о сегодняшней теме, чтобы можно было понять, что все это, как воспринимать это. Итак, наша планета состоит по описанию Вед из 14 уровней бытия. 14 уровней бытия. То есть огромных планетарных систем, включающих в себя разнообразные, так как мы сейчас говорим, галактики, разные галактики. Но все это делится на 14 уровней бытия. Сатья-лока является самой высшей планетарной системой. Говорится, люди на Сатья-локе живут 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Практически по отношению к нашей жизни вечность. В одном теле они живут 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Наши 70 лет, вот если примерно так взвесить, как они воспринимают нашу жизнь, мы даже жизнь насекомых так не воспринимаем. Представьте, 15 триллионов 480 миллиардов и 70. Я думаю, даже подумать о нас они, может быть, даже не успевают, как мы уже умерли. Какие-то доли там, секунд, может быть, мгновений. Есть такое измерение времени, трути. 8/15/500 секунды. Даже такими измерениями мерится. И вот такими огромными. Следующее, джана-лока описывается. Джана-лока – это где проживают люди или йоги, которые были уртхварета-брахмачарями, то есть всю жизнь занимались йогой и хранили целибат. Ни разу не сбросили семя и подняли семя в головной мозг до сахасрара-чакры. И таким образом вышли из сахасрара-чакры, душа покинула тело в тонком теле и поднимается на джана-лока. Там живут великие мудрецы, которые были уртхварета-брахмачарями. Уртхва вверх, рита – это как бы хранящие семя, поднявшие семя в высший чакру. Дальше третий уровень называется Тапалока, планетарная система. Также там живут великие мудрецы. Это то, что, может быть, кто-то из вас слышал. Кумары. Кумары. Люди, которые занимаются эзотерическими, все, они знают, кто это. Четыре кумара. Следующий уровень называется Махарлока. На Махарлоке люди живут, человекоподобные живые существа, 4 миллиарда 320 миллионов лет. Под ней находится Сварга, Сваргалока, обители полубогов, таких как Индра, Агни и так далее. И живые существа, которые проживают с ними на этих планетах, живут 309 миллионов земных лет. Следующий уровень называется Пхуварлока. И наш уровень, седьмой, наша планета седьмого уровня, называется Пхурлока. Это земные планеты. Под ней Атала, демоническая планета, планетарная система. Еще ниже Витала, еще ниже Сутала. Потом Талатала, это вот, кстати, Талатала, это планеты колдунов. Туда колдуны отправляются. Это говорят все, кто занимается колдовством, оккультизмом, они отправляются на эти планеты. Там это планета колдунов. Махатала, планета драконов. Это то, что вот находится в литературе, да? Допустим, мы знаем. Авалон, это великий рыцарь круглого стола, там Артур, очень много связано с драконами там у них. И с феями, с эльфами разными. Это на самом деле культура описывается в Ведах. И даже есть упоминание о короле Артура, что он был рожден от брака феи, и от брака человека. То есть он не был полностью человеком. И это историческая личность, реально существующая, это описано в истории. И этот город, мистический город Камелот, меч там, вот эта история с мечом, также она упоминается в ведической литературе. Там упоминаются разные личности, которые являлись необычными живыми существами. Следующий, 13-й уровень, Расатала. Расатала – это демоничная планета, там живут демоничные живые существа. И Патала – это змееподобные люди. Такое описание. Что по поводу нашей планеты? Я сейчас буду рассказывать, вы не переживайте, не волнуйтесь. Это абсолютное видение. То есть так, как устроена на самом деле наша Земля. Она называется Пхумандала. Это концентрический диск диаметром 4 миллиарда миль, сухопутных миль. Три орбиты Сатурна. Состоит из 7 островов, разделенных 6 океанами. Эти острова называются Джамбудвипа, Плакшадвипа, Двипа – это остров. Шалмалидвипа, Кушадвипа, Краунчадвипа, Шакадвипа, Пушкадвипа, Джамбудвипа. И Джамбудвипа – это центр. И мы с вами живем на Джамбудвипе, в центре этого огромного концентрического диска. И когда люди говорили, ходить за 3-9 земель разные, за 3-9 царство, 3-10 государство, вот в этих сказках упоминается, это разные измерения, через которые можно было попасть в эти области. Здесь, прямо отсюда, не на каких-то космических кораблях или чем-то. Есть эти все области, как можно попадать в них. Рерихи открыли пару этих областей. Насколько я помню, китайские даосы, буддийские ламы открыли. В Индии, в Гималаях самое большое количество этих областей, через которые можно попасть в другие области, другие страны Земли, другие измерения. На Урале, на Кавказе есть упоминания. Даже на Урале существует. И в шастрах есть упоминание, что практически во всех областях, то есть во всех странах современного мира, существуют области, через которые можно попасть на другие планеты без помощи летательных аппаратов. Называют их энергетические концентрические кольца такие. Когда человек через путем эфирного пространства попадает в этом теле, можно пройти. И раньше мы видим, в сказках осталось, там куда-то упал в колодец, раз оказался в каком-то государстве совершенно в другом, в лесу за какую-то корягу там споткнулся, тоже оказался в каком-то странном государстве. И мы думаем, сказки, все, кто-то сидит, выдумывает, народ собирается на поляне, и давай выдумывать народные сказки. У людей очень странное представление. Итак, мы живем с вами на центральном острове, который называется Джамбудвипа. Он 800 тысяч миль в диаметре, разделен на 9 варш. Варша означает место обитания цивилизации. Итак, мы живем на острове, который разделен на 9 варш, на 9 частей, где обитают цивилизации, люди. Илаврита варша, Рамьяка варша, Хираньмая варша, Куру варша, Хари варша, Кимпуруша варша. Вот, кстати, Кимпуруша – это то, что называют снежными людьми. В Гималаях или где-то в местах Средней Азии находят таких лохматых людей. Где-то их называют каптар, где-то алмасты, там, где как. Их пытаются снимать там. И последнее было, я помню, в какой-то передаче ученый рассказывал, демонстрировал снимки, как увидели это живое существо, стали его снимать. Но живого существа не было на пленке. Но были следы прямо на снегу. И потом прямо на открытом снегу следы так вот вроде раз-раз и исчезли. Все как бы меньше давления, меньше и исчезли. И он говорит, вот мы ничего не можем понять, следы-то есть, а его не видно на пленке. Но в шастре говорится, что это как раз кимпуруша или ванары их называют, или аджьоти, джьоти их называют. Они живут в Шамбале. Они живут в Шамбале. Это жители современной Шамбалы. Это того самого места, где есть некоторое количество, несколько сотен мудрецов, которые 5000 лет назад из леса на Мишаране поднялись, где они слушали Шримад Бхагаватам. Это также описывается в Шримад Бхагаватам. Все, как они попали в Тикинаачалам, в такой район Шамбалы, и стали помогать людям контролировать и давать знания, какие-то определенные информацию для того, чтобы люди имели постепенный какой-то прогресс, постепенный прогресс в духовном знании. И говорится, что эти аджьоти, они могут управлять своим теплом. А вы знаете, что когда мы фотографируем, это тепловое излучение, да? Пленка, она отражает. И они могут это регулировать, и поэтому на пленке, на фотографии ничего не остается, пусто. И говорится, они ходят по воздушным лестницам, они могут опираться на воздух. Они могут из воздуха делать эти лестницы. Поэтому они увидели эти следы. Прямо удивительно, когда я услышал эту информацию, сразу вспомнил описание, что они могут воздухом пользоваться как лестницы. Для них воздух – грубый материал. И они могут попадать в области, говорится, они очень любопытные, и их уровень сознания и качеств выше, чем сознание и качество людей, хотя они выглядят как животные, с виду они как животные, но их уровень сострадания, их уровень понимания и всего остального куда более они продвинуты, в благости находятся. Следующее. Бхарата Варша – это та варша, на которой мы с вами живем. Она называется Бхарата Варша. И она считается самой знаменитой и самой-самой важной во Вселенной. Не просто этот остров Джамбудвипа, а Бхарата Варша. То есть та варша, на которой мы сейчас с вами проживаем, называется Бхарата Варша на санскрите. Поэтому произведение это эпическое называлось Маха Бхарата – Великая Бхарата, Бхарата Варша. В чем же величие? Она считается самой великой областью во Вселенной. Завтра я вам расскажу, прочитаю некоторые стихи из Писания, как прославляют эту Бхарата Варшу и почему, что здесь такого. А люди здесь живут и даже не знают. Особенно те, которые получили человеческое тело. Какая это удача великая. И почему Земля так прославляется. Бхараты Варши именно. И Китумала Варша и Бхадра Варша. Кстати, вот Илаврита Варша описывается, что там течет река меда, река йогурта, река молока. И вот когда сказки есть, там молочные реки, там туда-сюда, все это, что попали в такую область якобы. Дерево там большое есть, по которой кот-ученый ходит там. Это все Арина Родионовна. Это называется Шрути, остатки ведических историй. Ой, как весело. Выскочило что-то. Так описывает шастры это. И сейчас я объясню, почему так происходит, почему мы с вами ничего не воспринимаем. Говорится, что существует 64 измерения времени и пространства. Это как атом углерода. Чтобы рассмотреть, нужны разные измерения. Больше, чем мы с вами воспринимаем. Сейчас путем компьютерной этой всей технологии можно это сделать. Люди создают свои аппараты, но они не могут создать аппарат, который переходит в другое измерение. Эйнштейн сделал такой опыт, может быть, вы слышали, когда целый военный крейсер исчез. Вы слышали, да? Это факт. Это научный факт. По этому научному факту был даже фантастический фильм снят. И это был факт. Эта информация была засекреченная в свое время ЦРУ. Потом она даже обсуждалась в Советском Союзе по программе «Очевидное и невероятное». Там Капица представлял факты, вот эта сама тема. И как нашли этот корабль-крейсер, он исчез во время опытов прямо в заливе. Была создана какая-то там система, чтобы скрывать военный корабль от локаторов, делать его невидимым. Были созданы определенные аппараты, создалось определенное поле электромагнитное. Исчез этот крейсер. Потом его нашли посреди пустыни Сахара. Без команды. И говорится, что до сих пор приходят сводки, как вдруг из воздуха в разных частях мира появляются люди в старой форме, военно-морской форме Соединенных Штатов, и пытаются что-то говорить, и когда с ними начинают вступать в контакт, они исчезают. Как вот появляются из воздуха, так исчезают. И есть даже много фотографий. И говорится, фотографии эти сравнивали с альбомом тех, кто 40 лет назад, там, или сколько сейчас уже прошло, более 40 лет, с теми людьми, которые... И это были те люди по фотографии, узнали, что это появляется эта команда. Они где-то застряли в каком-то другом измерении. Так считают ученые. Но ничего объяснить не могут, что происходит. И они все молодые. Все молодые. Эта тема тоже широко обсуждается. Сейчас многие вещи рассекречиваются. Также в бывшем СССР были проведены многие опыты неудачные, и тоже всевозможные феноменальные события произошли, которые также не афишируются, поскольку нужно давать объяснения. Объяснений нет. Никаких абсолютно. Итак, многие экспедиции, которые посещали Гималаи, это как бы существуют такие факты. Есть даже предметы некоторые, но тоже никто не может этого доказать. Экспедиции в Гималаях находили огромные поселения, города. Общались и видели большие технологии, очень удивительных людей с развитой сенсорикой, общались. Уходили, получали какие-то подарки, уходили. Пытались опять найти этот город, но приходили и даже местности такой не могли найти. Все по картам было рассчитано. Но не только таких городов не существовало, даже такой местности уже не было. И они были сбиты с толку, они не могли понять, они реально присутствовали, вот все ориентиры были, все. Но даже этой местности не существовало. Так можно воздействовать на пространство. Есть определенные виды ситх, как действовать на пространство. И мы с вами живем на этой варше. И говорится, каждая варша длиной 116 тысяч километров современных. 116 тысяч километров протяженностью с юга на север. Все эти варши отделены огромными горными массивами. Средние горные массивы, отделяющие каждую варшу, это 16-тысячники. А мы знаем, как самые высокие горы, это там Эверест, 8-тысячники они все. Чуть больше 8 тысяч. Это средние горы, которые отделяют одну варшу от другой, 16-тысячники. И существует три уровня Гималаев, и мы с вами видим самый низший, проявленный. Есть средние Гималаи, где находится долина Шамбала, очень огромная, она описывается во всех писаниях, в христианских, в мусульманских, в буддийских. Есть очень много христианских произведений, которые указывают на долину Шамбала. И есть много эзотерической христианской литературы, официально признанной церкви, католической, допустим, там. Особенно они, католики, очень много сделали изысканий. Разные другие живые существа у них описаны. Есть манускрипты Августина. Там описываются суккубы, инкубы, фафны, сельфы. Живые существа, пришельцы разные, вот эти получеловеческие, полуживотные и так далее, реально существующие. И он пишет, только невежий и глупец может сомневаться в существовании этих живых существ. Что целые... Сообщества существуют разных живых существ, и они все взаимодействуют, влияние оказывают на людей. И он описывает разных, демонических, нейтральных, божественных. Целый труд есть. И так далее. Итак, мы с вами Имеем еще третий уровень Гималаев, очень высокие Гималаи, которых не воспринимают. Два уровня не воспринимаются. И вот эта история с Христом, где описывается Шаливахана Махарадж, говорится, это где-то приблизительно происходило на втором уровне, который недоступен обычным людям. Там он повстречал его и с ним общался. Итак, что мы с вами сегодня воспринимаем? Диаметр земного шара 12800, окружность 42, радиус 6400. Это то, что мы с вами видим как Землю и как воспринимаем своими чувствами, своими космическими кораблями и так далее. Почему? Потому что все сделано нами, и это сделано так, что никто не уходит в другое измерение времени и пространства. Даже если вы видите иголку со спутника, вы видите только в этом измерении времени и пространства. Поэтому эти спутники не дадут вам четкое представление реальности существования этих варш и этих континентов. Даже Антарктида неизведана. Существует очень много описаний, что век Кали будет достаточно большое сообщество. Сейчас это описано в Бхавишьтхапуране, что есть большое сообщество, которое живет на полюсах. Реально с нами существуют на полюсах, и они умеют защищать свои области от разного воздействия аппаратов и всего остального. Это также предсказано. Сейчас прямо там есть живые существа, люди, цивилизация есть. В свое время очень много Гитлер делал изысканий по этому поводу. Очень много было направлено всевозможных средств и так далее. Итак, мы не видим огромную часть даже собственной варши. Огромную часть. С чем это связано? Это связано с нашим кармическим статусом, морально-нравственным статусом. Это как интеллигентные люди всегда остерегаются разбойников или людей примитивного мышления. Я обычно привожу такой пример, как в каждом городе есть городская свалка, и там есть сообщество, целое маленькое государство, вы знаете, да? Целое маленькое государство со своими лидерами и так далее, со своей жизнью. И никто из вас с ними не хочет общаться. Может быть, есть хоть один человек, который мечтает с ними общаться, или вот одевает костюм, собирает семью и едет с ними пообщаться, обсудить дела? Есть хоть один? Когда последний раз кто был на городской свалке и обсуждал дела какие-нибудь? Вот видите, а там такие же люди, две руки, две ноги. Все вы считаете, что они недостойны даже общения. О чем с ними разговаривать? Они там все пьяницы, там, вонючие какие-то там. Вот примерно когда высокий статус культуры, морали, нравственности, сенсорики, примерно наш уровень воспринимается подобным же образом. Это мы такие гордые, мы думаем, что мы такие умные. Но если покопаться в наших сердцах, даже сам, если человек имеет правдивость, просто правду может сам себе сказать, он увидит, что в его сердце очень много нечистот. Что на самом деле, если куда-то нас запустить, мы там быстро опыты построим, быстро отвинтим, открутим, вынесем. На самом деле, мы тут же заработаем на этом деле. Поэтому эти люди, эти живые существа очень хорошо понимают наш статус. И поэтому, говорится, мудрецы разных областей дают потихоньку знания, потихоньку. И когда человек, статус меняется, человек может быть приобщен к другим сферам постепенно. Очень аккуратно, не беспокоя других людей. Иначе какие-то, как говорят, шляпка, которая торчит, по ней бьют молоточком. Поэтому все это очень разумно делается. Все виды нашего сознания контролируются. Это как вы знаете, вот, что такое пеленгатор, да? Вот все знают, что можно радиостанцию запеленговать. Где вот, в какой квартире, адрес точно вычислить, все. Точно так же наш ум, он выделяет разные определенные импульсы. И есть живые существа, контролирующие разные уровни сознания. И когда ваш уровень сознания выше, чем у других, по-настоящему, не из-за диплома, не из-за того, что вы там открыли закон всемирного тяготения, потому что там, кстати, кто-то плюнул на вас, попало сверху. Нет, а на самом деле ваш статус очень высокий, нравственный, моральный, то вас сразу вычисляют, и с вами строится контакт. Через книжечку, через газеточку приходит какой-то человечек, такой же, что-то такое болтает, вы начинаете задумываться. И так начинается культивация. культивация. Это делается очень осторожно, очень осторожно. Другой какой-то уровень, другой. Вы не думайте, каждая наша мысль контролируется определенными живыми существами. И не надо никогда беспокоиться. Говорится, как только созревает ученик, сразу же появляется духовный учитель. Сразу же. Духовный учитель появляется. И в соответствии с зрелостью человека, он к такому контакту приходит. В соответствии с зрелостью. Итак, почему же мы с вами ничего не видим? Можно привести пример телевидения. Если мы с вами купим телевизор и программу, мы включим его, будет просто шипение. Почему? Мы посмотрим, там должно кино идти. Посмотрим на время, точно, должен фильм идти. Ничего нету. Почему мы ничего не видим? Надо настроить. И мы говорим, умонастроение. Йога – это как настроить правильно свой весь сенсорный статус, как правильно очиститься. И бывает засорение, да? Засоряется эфир. Мы говорим, засорился эфир, плохое, что-то мельтешит, мы там пытаемся настраивать. Какие-то проблемы, помехи могут быть. Вот точно так же в нашем сенсорном статусе. Если он осквернен, мы не можем что-то видеть. Неправильно настроены. Потом вы настраиваете, у вас антенна появляется внутри. Значит, вы что-то ловите, а чего-то что? Не ловите. Потом появляется антенна на доме. Больше, четче видно. Но вы не видите 90 каналов. Или сколько? 45, 50 каналов есть. Потому что там нужна уже какая антенна? Спутниковая. Значит, больше денег на это надо потратить, тарелку купить. Смотрите, и в соответствии с нашим кармическим статусом у нас у всех способности разные. Точно так же, если сравнивать. Поэтому многие люди ничего не видят. Вы можете прилететь куда-то, прийти в какую-то область и ничего не видите. Но если вы настроитесь правильно, изменится ваш сенсорный статус, вы можете видеть, что там существует больше земли, больше воды, другие живые существа, которых вы можете осязать, обонять, видеть, слышать, полностью производить контакт. Это также связано с вибрационными полями разного уровня. Если разные вибрационные поля, вы можете видеть пустоту. Нету ничего, невидимка. Если вы пройдете туда, там пусто. Но если вы смените свой вибрационный статус, вы прямо об стену ударитесь. Там будут предметы, там будут живые существа. Все, глаза по-другому начинают видеть, все по-другому. В этом же теле. Поэтому йоги, они могут это видеть. Или люди, занимающиеся определенными или знающие определенные науки, могут воспринимать других живых существ, видеть их реально, контактировать, чувствовать их, вонять, осязать и так далее. Может быть, вы даже слышали, когда привидения рядом, у людей, у которых сенсорный статус очень высокий, они чувствуют холод. Слышали, да, об этом? Вот сенсор, кто-то экстрасенсы, если есть, они должны чувствовать это. Когда тонкая сущность к вам даже близко приближается, холодно становится. Если у вас сенсорика на самом деле развита, холодно становится. Прям мороз такой. И когда оно близко, вы чувствуете мороз очень сильно. Поэтому говорят, мороз по коже, да, вот выражение есть такое. Страшно, аж мороз по коже. А почему страшно? Потому что эти тонкие живые существа относятся к категории гуны невежества. А страх – это как раз чувство в гуне невежества. Поэтому говорят, страх – мороз по коже. Итак, живое существо не может, теряя определенные сенсорные способности, не может воспринимать много земли, много других живых существ. Оно отделяется. И также защищаются. Если у нас есть Министерство обороны, мы защищаемся, допустим, от Соединенных Штатов. От чего мы еще защищаемся? Границы никто не пускает, визу надо. Есть сейчас даже многие страны, куда русских вообще не пускают уже. Знаете, да? Украинцев тем более. Да, прям мне вот недавно так сказал один человек в Соединенных Штатах. Он говорит, украинцев еще хуже воспринимают, чем русских. Ну, если у вас нет, конечно, там 10 чемоданов долларов, там, так, обычного человека. Потому что знают, что у нас тут проблемы, и уже не хотят. Уже получить вид на жительство очень сложно. Или вообще вас стараются. Потому что с притоком русских в разные страны, там везде криминальная ситуация создалась очень странная. У нас очень умные люди в этих вопросах. Они додумываются до того, до чего там даже... То есть даже они так не мыслят. Вот даже, может быть, в фильмах вы видите, да, в гостиницу заходит, говорит просто имя. Его пускают, он говорит, я потом заплачу. И все, ему там носят. У нас когда? Такой придет, ну-ка деньги покажи. Паспорт покажи. Прописку посмотри, что фальшивый, не фальшивый. Деньги есть? Ну-ка покажи. И так далее. Все запишут вас. По всем. В компьютер заведут. Быстрее в МВД отправят. ФСБ. Смотрите, какой контроль. Почему? Наши люди знают. Знают нашу честность. Потом еще, когда вы выезжаете, скажут, подожди, не уезжай никуда. Сейчас горничная придет, проверит, не стянул ли чего-нибудь. Ковер там случайно не скатал ли. Да? Вы замечали это, да? Это вот наш уровень, наша культура. Порядочных людей вот так вот прямо издеваются. Итак, можно понять, почему это происходит, почему мы так отделены от других субстанций. Итак, я немножко перейду, затрону немного части уфологии. Есть такое произведение, называется «Виманика Шастра». Произведение «Вимана» означает космический корабль или летательный аппарат космического употребления. Есть классификация. Первая классификация с разными разновидностями. Называется «Капота Ваю». «Капота Ваю». Это самолет, если перевести так. Капота означает голубь, то есть птицы, форма птицы, крылья, оперение, хвост, вернее, не оперение, хвост, такой вид птиц, как самолеты наши. Ваю означает воздух, то есть движущиеся просто в обычном воздухе и имеющие форму птиц. Они снабжены ртутным двигателем, и это произведение описал Субарая Шастри Пандит. И он описывает технологию ртути на санскрите. Чертежи есть, как кристалл определенный есть, подогревает ртуть. И ртуть выделяет большой мощный потенциал энергии, предназначенной для передвижения летательного аппарата. И эти аппараты двигались с разной скоростью. С такой колоссальной, что даже не будем говорить сегодня об этом. Простые самолеты. Наши самолеты, они как телега. И мы такие очень гордые в своей культуре. У нас спутник там целых 108 минут летал где-то там по кругу. Удивительно. То, что когда вот я, допустим, изучал, я был потрясен. Но у меня есть вера, что на самом деле это так. Люди, которые не имеют этого, они могут думать, что это ерунда. Конечно, собрались мудрецы и писали ерунду. Там, Задорнов или кто там. Всякую ерунду там пишут. Нет, эти люди не были так несерьезны, как мы. У них не было таких целей и задач. Поэтому все мы принимаем йогу, но йога описывается в шастрах. Мы принимаем очень многие вещи из ведической литературы. Значит, и все остальные вещи работают. Если работает то, что мы принимаем, значит, работает все остальное. Итак, следующий. Мана-джавана. Или летающие аппараты, передвигающиеся быстрее скорости света. Мана означает мысль, передвигающаяся со скоростью мысли, мыслелеты. Также описывается технология, построена на кристаллах, психическая энергия, пилот задает, концентрироваться умеет, пассажиры есть, и перемещают на этом аппарате в любую точку Вселенной со скоростью, превышающую скорость света. Я прошу прощения, я не совсем, так сказать, ученый человек, но сколько я слышал, не беру большой ответственности, но, может быть, здесь люди ученые есть. Где-то я читал или услышал, что сейчас как бы изучают вот эти проблемы торсионных полей. Да? Есть же, да? Вот этот вот эфир, то, что называется эфир, наконец-то сейчас изучают. И якобы они пришли к выводу, который сочетается с ведическим, что любая информация или любой объект, передвигающийся в этом торсионном поле, скорость этого объекта передвижения в этом торсионном поле превышает в 900 миллионов раз в среднем скорость света. Это так, как я слышал, что такое, так быстро это все перемещается. Что это за... Итак, мана-джаваны, вот эти аппараты. Следующий. Акаша-патана. Вот это как раз есть. Акаша означает эфир. Эфир. Или вот мы говорим, сегодня в эфире, в телеэфире, радиоэфир, да? Мы говорим, разных. Акаш, Викаш, Пракаш, Парапракаш, есть разные разновидности эфира. И разные движения в эфире происходят. И вот как раз Акаши Патана, Патана означает коридор, Акаши эфир. И эти летательные аппараты перемещаются как раз с бешеной скоростью в эфире, по этим эфирным коридорам. И там говорится, что эта скорость во много сотен и тысяч раз превышает скорость света. Также в Ведах, вот о чем мы упоминали, о торсионных полях. Акаши Патана, летательные аппараты, перемещающиеся в эфирных коридорах. Мгновенно в любую точку Вселенной. Следующее. Хиранья Пура. Огромные летательные космические корабли, города, выполненные из золота и драгоценных камней. Также золото является очень мощным носителем определенной потенции, которая помогает воздухоплаванию. Есть там все эти разработки зашифрованные, как это сделать. Следующий вид – трипурари называются, такие корабли. Три означает тройной, пура – город. То есть размерами как три города. Огромные корабли, трипурари. Огромные летающие трехуровневые летательные города, материнские корабли, носящие сотни и тысячи мелких виман. Можем видеть фантастические фильмы, да, такой огромный, там всякие маленькие. Откуда у людей это в уме появилось даже? Кажется, в Ведах описываются такие феноменальные. И они существуют сейчас, до сих пор. Трипурари, Хираньяпу. Следующая, другая классификация Вимана описывается. Пушпа Вимана. Летательные корабли из цветов. Но цветов другой природы, не земных цветов. И последние описываются Паравайкунтха Виманы. Летательные аппараты, которые могут влетать на некоторое время в духовное измерение. Но не могут долго находиться в духовном измерении. Определенные несколько секунд на современное измерение. И они начинают разрушаться. И сразу нужно уйти в материальное измерение. Чтобы просто увидеть реальность духовного мира. И есть эти аппараты. И есть аппараты трансцендентальной природы. То есть нематериальные. Также они описаны. Следующее. Описываются живые существа, посещающие с враждебной миссией нашу землю. В Ведах описываются целые войны. И первая категория называется Нивата Кавача. Это живые существа, одетые в такие герметические скафандры. Нивата означает «нет воздуха», Кавача – как броня. С выкачанным воздухом в одежде в такое. Нивата Кавача. Следующие Пани и Калии, жители Биласварг. Недавно я видел рекламу по телевизору, какую-то пепсиколу, что ли там. Такие, знаете, с большой головой, с маленьким носиком такое тело и огромные-огромные вот такие глаза черные. Видели, да? Показывают. Даже фильмы снимают такие. Это вот эти Пани или Калии называют. Также есть вот эти Нивата Кавачи в скафандрах. И описывается, что эти жители Беласварги, это демоничные живые существа, они описываются как раз в Бхагавадгите, как Кауравы, Дановы их называют. И они имеют несколько как бы таких видов живых существ. Маленькие, длинные такие, с большими головами, с большими глазами, маленького роста. И такие похожие, ну как червеобразные такие даже, там описываются в этой шастре. Сейчас переведена книга, ведическая книга, где параллели с современными исследованиями уфологии сделаны. Есть институт Бхактивиданты, и ученые, которые работают в этом институте, перевели раздел или главу, и сейчас есть книга уже даже на русском языке, я не знаю, здесь есть ли, в Днепропетровске, называются «Другие живые существа». И там описываются все описания, которые существуют в Ведах по поводу разных категорий живых существ, посещающих в прошлом посещавших нашу планету, какие они имеют контакты, описывается и культура, как они выглядят, все, что описывается в ведах. В настоящее время, что говорят веды, кто нас посещает, с какой целью и как к ним относиться, что за взаимоотношения. И следующие Хирани и Пураваси называются, это космонавты в золотых костюмах. И очень удивительно описание, что эти демоничные живые существа обладают очень мощной потенцией. Они никогда дружелюбно не настроены. Они всегда нападают на свою жертву, и они проводят очень серьезные генетические опыты. Говорится, что они могут даже ДНК создавать, то есть могут Homo sapiens сделать. И они описываются в этом, Субарая говорит о том, что они каждую эпоху, в каждое время приходят, чтобы взять сперму у мужчин, сперму у женщин. Они используют тела людей, манушки, для того, чтобы зачинать своих детей. Они берут мужчин и женщин на свои уровни, чтобы они могли прикасаться к их детенышам. У них очень большая дегенерация идет. То есть они в сенсорном отношении все выше. У них очень мощные технологии, говорится, их цивилизация на уровне янтры находится. Есть произведение мудреца Барадваджи, где он 10 тысяч лет назад посетил Беласварги, он описывает янтра-пуруши, роботы. Янтра означает механизм, пуруша, человек, механических людей, что за ним ухаживало две девушки, и вдруг они остановились. Прекрасные две девушки, он ничего не понял. Пришел какой-то человек, открыл грудную клетку, и он увидел, что там одни механизмы. И они были полностью неотличны от людей, как вот какие-то биороботы, как называют сейчас. Он описывает, он был потрясен коробки с кнопками, что нажимаешь кнопку, и целый оркестр играет, да, современные магнитофоны. И так далее, он описывает очень удивительные такие приспособления, как это 10 тысяч лет назад все было. Какие технологии на Беласварга. И у них очень плохая генетика, то есть их посещает очень много проблем, болезней и так далее при таком научном прогрессе. Говорится, самая лучшая цивилизация – мантра. Демоническая, она называется янтра, технология. И есть еще более низкая цивилизация, она называется тантра. То есть в невежестве, это когда колдуны там всевозможные вот эти. Поэтому будьте осторожны с этими НЛО, всевозможными контактерами, потому что люди не образованы, не знают, с кем они контактируют, что. Потому что говорится, если живое существо божественной природы, оно никогда даже к вам не приблизится без вашего разрешения, не то чтобы вас брать куда-то, забирать. И помните, я рассказывал, ситхи есть такие, очень часто сейчас обсуждаются, есть разные контакты, 5-го, 4-го уровня, 3-го, 2-го и 1-го. И каждый год количество людей, захваченных в плен НЛО, растет. Вы знаете, да, об этом слышали, наверное. Это не афишируется так, но это факт. Потому что миллионы людей в разных точках Земли говорят об одних и тех же существах, описывают одно и то же строение тела, разные вот эти. Это вот в ведах они описаны также. И что их забирали, что у них брали какие-то эксперименты, делали, брали насильно семя, сделали какие-то срезы, брали кровь и так далее. Они занимаются генной инженерией. Они постоянно хотят улучшить свой вид за счет других, более совершенных видов физических. И так далее, и так далее. Я думаю, сейчас я информацию на этом закончу, что уже 8 часов, и хотел бы ответить на ваши вопросы. Мы закончим или я буду отвечать? Завтра в 12 часов в этом же зале. Те, кто уходит, спасибо большое. До свидания. Расскажите немного о заболевании, называемом хламидиоз. Мне сложно рассказать, я ничего. Как бы история этого заболевания, я не знаю. В шастрах есть раздел, посвященный венерическим заболеваниям. Серьезно, есть раздел целый, посвященный венерическим заболеваниям. Но я не помню. Что-то есть, история есть о каждых болезнях. Откуда они приходят, что там происходит. Чем поддерживаются. Есть, по-моему, люди, имеющие больные легкие, больной желудок, еще что-то насчет хламидиоза. Что-то еще, не помню. Это связано с определенной микрофлорой. Насколько я знаю, даже в прошлые годы практически не выявляли такие болезни даже. Люди жили и никакие анализы не делали. Это последние 5-10 лет стали выявлять такую уже более простейшую флору. Скажите, что говорится в ведах о клонировании? Да, очень много есть. Целые главы посвящены вот этой генной инженерии, клонированию. Очень много разной разновидности. И суть в чем? Что все может быть использовано как во вред, так и во благо. Поэтому в ведах говорится, как во благо это использовать. А то, что мы сейчас видим, люди почему боятся? Потому что все это в руках опасных людей. Это, как правило, какие-то проблемы может принести. Как победить ложное эго? То есть, как с ним бороться? С ними надо бороться. Надо занять просто себя более другой деятельностью, не связанной с эгоистическими желаниями. Говорится, что человеческая форма тела отличается от тела животного только одним преимуществом. У нас развитый интеллект, который помогает нам не руководствоваться ложным эго. Это единственное преимущество человеческой формы жизни. У нас есть интеллект, который позволяет нам не руководствоваться ложным эго. И вот благодаря этому интеллекту развитому, почему и называется Homo sapiens, да, человек разумный, разум, интеллект, мы можем полностью за одну жизнь, полностью сжечь последствия всех своих грехов и за одну жизнь вернуться назад в духовный мир, откуда мы некогда пришли. И все наши привязанности родственные, все это результат иллюзии, которая возникла в процессе контакта с объектом. Все наши чувства вот эти, все это материальная природа так действует. Если вы помните, как я рассказывал, как человек к чему-то пристрастится и потом не может бросить, да? Вот. Допустим, простой пример. Любой человек, который курит сейчас, он помнит, как он первый раз стал курить. И ни одного нет человека, которому с первого раза бы это понравилось. Так ведь? Ни одного нет. Почему же мы стали курить? Потому что мы общались с теми, кто курит, и кто к этому уже что? Пристрастился. То есть также он, ему было неприятно. И как постепенно изменилось? Изменилась трансформация тонкого тела, то есть мы переступили ради престижа через этот барьер, ложного престижа. Обычно, знаете, как пацаны там, ой, да ты, да кури, ты мужик настоящий. Я помню даже, как вот маленькие мы были, там где-то за забором. Это считался такой самый крутой, это кто курит в затяжку. И помню, так сказать, до полоскания, так сказать, мы курили. Кто-то стал курить, кто-то нет. Почему? Потому что кто-то стал общаться с этими людьми, а кто-то не стал общаться с ними. Те, кто не стал общаться, другое окружение, они не попали, даже попробовали, отвратительно. Те, кто общались, приобщились. В итоге трансформировалось все. И сейчас человек, то есть была гуна благости. В гуне благости любое негативное соприкосновение вызывает отвращение. Но если вы переступаете через это и начинаете это делать, вы постепенно в гуну страсти погружаетесь, а потом в невежество. То есть для вас это уже становится вкусным. Почему? Яд стал нектаром. Произошла трансформация. Человек сознательно переступил все эти рубежи. И теперь он не может даже бросить. Ему кажется, что это вкуснее даже еды порой. Да? Люди курят. Даже порой вкуснее еды считают это. Утром встает человек, только проснулся, сразу курит. А это же прана. Понимаете, с дыханием столько связано. Люди даже не понимают. И так дышать здесь нечем практически. И они еще курят. Очень слабый интеллект. Отсутствие гуны благости. Отсутствие разума. Человек может переступать через любые. Почему? Потому что у него есть развитый интеллект. И когда человек слишком долго пребывал в каких-то животных формах, он несет отпечаток такого представления. Я не могу. Вот как горбатого могилы исправить и все остальное. Он не понимает, что все мы, когда начинали курить или пить, первое, что мы испытали, что это яд. Каждый. Что алкоголь это яд, каждый испытал. И каждый испытал, что и табак это яд. Но как же мы приобщились? И теперь для многих это стало дорогим. Потому что они забыли, что у них есть очень мощный интеллект, который позволяет переступить через любые эти представления. То есть возвыситься сам человек может до гуны благости опять вернуться. Нужно терпение и определенная практика. Следующее. Существует ли на самом деле подлинная взаимная любовь между двумя началами? Да, несомненно. На самом деле все поддерживается любовью. Если мы обнаружим с вами, как бы начнем изучать ведическую литературу, то как раз все и держится на према-бхакти, на чистой любви. И когда бхакти соприкасается с материей, то это называется кама. Когда материальные примеси уходят из любви, это называется любовь. Когда там материальные примеси, тогда это называется вожделение. То есть это та же самая одна энергия, которая соприкасается с материей, смешивается. Вот представьте, если вы возьмете мед и туда ложку испражнений положите, и все это перемешаете, это мед? Ну, мед же там присутствует. Нет, вы скажете только одним словом. Это уже что? Поэтому, если вам дать такого, и скажете вот это слово. Так ведь? Хотя там мед. Вот так же любовь, когда она скверняется с материальными всеми вот этими системами, она превращается в вожделение, вот это в отвратительное. Но когда это оттуда вычищается, тогда это становится опять чистой любовью. Это исключительно духовная энергия, которой поддерживается все духовное и материальное творение. Все пропитано этой любовью на самом деле. Просто есть оскверненная вот эта кама гунами материальной природы. И есть неоскверненная. Почему так получается? Человек понимает, что так делать нельзя, но действует вопреки своей воле. С чем это связано? Хороший вопрос. В Бхагавад-гите Арджуна спрашивает. Почему все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки? Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Ему отвечают с улыбкой. Извне. Ему отвечают. Это, Арджуна, твое собственное вожделение. Вечный, всепожирающий, ненасытный враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. То есть проблема греха не извне, а из нас исходит. От нашего вожделения. А что такое вожделение? Я уже объяснял. Гуна страсти. Любым образом, я хозяин, я наслаждающийся. Если что-то есть, то все предназначено для моего чувственного наслаждения. Я пришел господствовать, наслаждаться. Есть в Бхагавад-гите 16 глава. Божественные и демонические натуры. Можно узнать, кто как думает. На что это указывает. Столько много записок. Покороче. Но, а я думаю, для кого-то, может быть. Я не могу одних удовлетворить, других разочаровать. Скажите, пожалуйста, если муж или жена изменили друг друга, что за наказание их ждет. Я вчера говорил уже об этом. Лучше помириться. И больше этого не делать, как Христос говорил. Иди и не греши больше. А судить, он сказал, судить может тот, кто сам без греха. Так ведь? Поэтому просто помиритесь и больше так не делайте. Очень такой почерк непонятный. Извините. Я не буду тратить время, ладно? Потому что что-то такое... По поводу зрения. Что улучшит зрение? Зрение связано со стихией огня. И если как минимум 40 минут смотреть на огонь, 40 минут каждый день, 40 минут, или смотреть на восход солнца каждый день, где-то 108 дней, если это делать, либо на восход, либо на свечу, зрение начнет регулироваться само. И ни в коем случае нельзя дуть в огонь, нельзя плевать в огонь, нельзя писать в огонь, нельзя мусор бросать в огонь. Это как химия, понимаете, да? То есть воду в кислоту, да, и кислоту в воду. Что-то одно в одно можно, но в другой реакция будет. Вот точно так же человек, он не знает, что можно. Вы можете поджечь огонь, но вы не должны мусор бросать в огонь живой. Вы оскверняете таким образом, это пренебрежение стихии. Обычно люди с плохим зрением, это люди с проблемой стихии огня. То есть очень много в прошлом наделали делов. Нельзя дуть на огонь, да, задувать спички. Там. Ни в коем случае наше... Когда мы вдыхаем, более-менее чисто. Но когда мы выдыхаем, все, это уже мертвое. И таким образом мы оскверняем огонь. Поэтому раньше всегда колпачками или вот свечку держат, так задувают. Ну, типа потоком воздуха живого такого. Колпачки надевают. Или пальцами можно затушить. Намочить можно затушить. Но не слюнями. Все это тоже осквернение. Вы знаете, наверное, в деревнях раньше люди знали об этом. Вот старые люди всегда знают об этом. Это не то, что как в современном мире. Давайте, дети, в попионерский костер потушим. И все. Какой правильный, какой правильный режим приема молока? Молоко благоприятно вообще пить на ночь особенно. Особенно на ночь. Но надо пить ровно столько молока теплого на ночь. Еще неплохо с медом или с вареньем каким-то, с травами иногда, благоприятно. Надо пить ровно столько молока, чтобы утром у вас не появлялось слизи в горле и в глазах. Надо сбалансировать. У каждого своя индивидуальная природа, но это самое благоприятное. Йогурт нужно пить до 12 утра, это лучше, то есть в ранние часы. В соответствии с фазами времени и солнца, разные продукты начинают менять разное свое воздействие. Как приготовить йогурт? Это вот к нашим девушкам вы можете подойти, они большие искусницы. Скажите, пожалуйста, если женщина-вегетарианка, каким должен быть полноценный рацион ее питания в период беременности? Ну, это я не могу так с вами говорить, это ж надо вас видеть хотя бы, как вы выглядите, какой у вас цвет волос, то все. Что же тоже важно. Тяжелый почерк. Или у меня тяжелый глаз, или тяжелый почерк, я не пойму. Наверное, у меня что-то проблемы. Как православная церковь воспринимает учение Вед? Я думаю, вы сами знаете. Кто как? Кто как? Поверьте мне, есть столько разумных православных священников, поверьте мне, я с ними сталкивался, общался, которые не просто хорошо относятся, а прекрасно. Но они говорят: ответьте, пожалуйста, если это возможно, почему Иисуса постигла такая смерть, распятие, за какие грехи? А может быть, потом расскажу. Знаете, в Ведах говорится, там я вот вспомнил прямо сразу, там говорится: они совершат великое оскорбление. Они захотят убить его, не понимая его положения. И попытавшись убить его, они совершат великое оскорбление, которое потянется за ними тысячелетними реакциями. Прямо это было так написано. Что они совершат великое оскорбление, даже попытавшись убить его, не понимая его положения. Скажите, пожалуйста, вы сами отвечаете по интернету тем, кто вам пишет лично? Не всегда. Иногда сам, иногда нет. На письма, которые таким вот просто, такие письма, я сам отвечаю. А по интернету я вообще не любитель компьютеров из философских соображений. Это так, если кто-то знает, это очень такая опасная система, очень сильно влияющая на разные процессы. Но это только мое личное мнение. Какая последовательность изучения ведической литературы для более гармоничного восприятия? Спасибо. В Шримад-Бхагаватам говорится, что это леденец. С какой стороны не кусаете, все сладкий. Вот так надо относиться к ведической системе. Но когда у вас появляется духовный учитель, духовный учитель уже в соответствии с вашей природой строит цикл какой-то примерно, приблизительное обучение. А так, с какой стороны не кусайте, леденец, вот представьте, вот справа его или слева, или отсюда, с какой стороны не кусайте, все сладко. Как готовить топленое масло, это вот наши женщины. Здесь, вот честно скажу, в Днепропетровске такой есть прекрасный ресторан, Говинда называется, такая достопримечательность вашего города. Вот там повара, ну так готовят все вот эти блюда. Рекомендую вам посетить, кстати. Я просто потрясен. Есть ли на Земле места, через которые можно попасть в другие измерения? Я рассказывал. Расскажите, пожалуйста, как правильно приготовить топленое масло? Скажите, пожалуйста, какие совершать аскезы, чтобы очиститься? Завтра мы будем об этом говорить. А если у мужчины было 20 женщин? Ему ничего не будет? Это спрашивает человек, вопросительный знак. И опять другой вопрос. Это можно? Мы вчера это уже обсуждали. Будет больно. Как вы относитесь к эзотерике, к ее современным лидерам, Свиям, Лазареву? Я ко всему отношусь философски. Я отношусь к любому знанию, которое помогает людям приобщаться постепенно, с одной ступени переходить на другую, всегда с почтением. Не все люди могут одинаково что-то воспринимать. Для кого-то есть вспомогательные элементы. Так же, как я в свое время. Я увлекался тайной доктриной. Я теософией, увлекался. Но до этого я как бы христианством, в христианстве старался разобраться. Вы сами знаете, я в буддизме профессионально как бы посвящал свою жизнь серьезно этому. И так далее. Агни-йога. Я знаком с агни-йогой. И все это хорошие работы, которые помогают людям подниматься из невежества, вытаскивают постепенно. И когда человек не может принять что-то более такое, да, это самое надежное бывает для него. Такой адаптированный переход, постепенный. Я всегда с благодарностью отношусь к любому знанию, которое позволяет человека немножко возвысить. Постепенно. Приводит его к какой-то благости. Очень благоприятное. В любом случае. Даже если мы найдем какие-то ошибки или что-то погрешности, знаете, говорится в Бхагавадгите, как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие сопровождается недостатками. Но это не дает права тебе, Арджуна, не исполнять своего долга. В материальном мире всегда есть недостатки какие-то. В любом случае, есть учения, которые на самом деле хотят просветить людей, что-то дают положительное, подвигают. Всех разный кармический статус, поэтому то, что для одного нектар, для другого яд, и наоборот. Почему сейчас такая атака на Европу, в том числе и страны СНГ, со стороны евангелистских и других церквей? Даже в Индию идут миссионеры. Даже наша православная церковь идет, сдает позиции. Молодежь жаждет понятного слова от проповедника. В вашем лице мы такого нашли. Это вопрос очень деликатный, во-первых. Он очень деликатный. И однозначного ответа нельзя дать. Говорится, есть много объективных и субъективных причин. Их все нужно рассмотреть очень детально, чтобы прийти к правильному выводу. Потом, о каких евангелистах мы говорим? Мы можем сказать обо всей организации, но мы не знаем всей организации. Есть разные люди. Как вы знаете, вот как врачи, да? Один врач хороший, другой не очень, да? Третий вообще бездарность и так далее. Ну, вот вы столкнулись с бездарностями и потом говорите, что вы можете сказать о врачах вообще, вот о таких бездарных? Ну, они бездарности. Я, допустим, встречал очень талантливых православных проповедников, талантливых. Также вы помните, нашумевший проповедник был Мень, помните, да? Есть разные. Но силы противоборства очень сильны. Сейчас в конце вот этого санки, перехода, идет большая активизация сил света и сил тьмы. Очень большая активизация. Поэтому сейчас такая критическая атмосфера. Все что-то ждут, каких-то событий внутренних, внешних и так далее. Есть некоторые описания даже. Ваше мнение о Виссарионе? Мессия ли он? Мессия, мы всегда говорим о божественных каких-то личностях. А мессия – это значит описанные в ведических писаниях. Но я вот рассказывал в прошлый раз, как в Америке был целый конгресс Иисусов Христов. То есть по миру, ну, те, кто согласились прибыть, и что-то там около 200 человек с лишним приехало, и каждый объявлял себя Иисусом Христом. Второе пришествие. Кстати, вы знаете, да, Виссарион тоже у него было такое. Я помню, когда он в Петербурге еще проповедовал, он там, так сказать, на это претендовал. Но сейчас вроде бы так особо не слышно. Я лично не знаком с этим человеком, не знаю, чем он движим. Поэтому я боюсь нанести ему какое-то неловкое оскорбление, потому что лично не знаком с ним, не знаю, чем он движим. То, что пишут газеты и средства массовой информации, я не совсем этому доверяю, как и вы. Потому что мало ли что там можно намолоть, там все как бы контролируется, это все, какое мнение общественное создать. И тот. Поэтому я бы не торопился с какими-то выводами, но могу вам сказать, что, судя по ведическим писаниям, он не Мессия. Но если говорить, что он представляет какие-то круги, какие-то силы, вполне вероятно. Какие, я не знаю, поскольку с ним не знаком лично. А по слухам не могу. Я не тот человек, чтобы на сплетнях и на слухах строить какое-то мнение или отношение к людям. Вы согласны, да, со мной? Поэтому это было бы не совсем деликатно и порядочно. Нет, не очки, у меня хорошее зрение. Просто такой почерк, что я так сижу. Думаю, может, надо как-то многомерно взглянуть. Знаете, сейчас есть такие книжки, что такое каля-баля, вы делаете так глаза, и там раз что-то фигура появляется. Вот я так же думаю, может быть, что-то. А, как правильно пить молоко. Я думал, это из двух частей состоит. Что думаю, вот здесь. Как пить, а тут правильно молоко. У меня, видите, мозги не работают уже. Как пить? Из посуды. Простите меня. Я просто уже немножко развеселился. Потому что я к вам уже привязался, привык. Мне уже кажется, что мы так как бы друг друга уже знаем 1000 лет. Прошу рассказать о планете Орион. Ману Лока она называется. Ману Лока. Ману, Манушья, там живет Ману, это на современном море называется. И там также есть династии царей, которые правили некоторыми сообществами людей здесь, на земле. В частности, часть египетской культуры построена на поклонении Солнцу, Сириусу и Ориону. Пирамиды имеют определенные эзотерические строения такие, мистические. Как можно было отправиться, получу Ориона, на Орион, на эту планету Ману-Лока. Также некоторые культуры латиноамериканские связаны были также с Орионом и некоторые другие. Ваше вероисповедание. Я верю в Бога, очень сильно верю. Я даже не верю в Бога, а верю Богу. Вот так будет более правильнее даже сказано. То есть верить, что Он есть или нет, для меня это с детства было. Просто как бы не нужно мне никаких доказательств было. Это знаете, как Конан Дойль там описал диалог Холмса со Шерлоком Холмсом. Он говорит: «Холмс, а вы верите в Бога?» Он говорит: «Это же элементарно, Ватсон». Он же всегда говорил так: «Это же элементарно». И он так удивился, ему казалось, что Холмс-то уж ушел со своими всеми научными, он такой материалист вроде. Он говорит: 4 года для меня это было уже понятно, когда я первый раз увидел цветок. Первый раз увидел цветок, в нем нет никакой необходимости. Значит, кто-то есть, кто этим наслаждается. Поэтому у кого очень хорошие мозги, очень хороший интеллект, и все в детстве было хорошо, или может быть даже наоборот, было совсем плохо, всегда два фактора есть. Когда все хорошо, не надо доказывать, очень хороший интеллект. И когда совсем все плохо, тогда надо его было напрячь и тоже узнать. Скажите, пожалуйста, какой нужно быть жене, чтобы муж стал ответственным? Я думаю, вы найдете мои лекции, где я там атаковал семейную жизнь ведическими представлениями и советами, как наладить свои семейные взаимоотношения расстроенные, почему так бывает с женщинами, с мужчинами. Можно изучить тонкое тело мужчины и женщины, тогда можно очень хорошо понять, как сохранить семью и что делать. По Блаватской мы 5-е. генетическая раса на планете. Как это? Вопросительный знак. Ванга, кто она была? Откуда брала информацию? Живут ли дети богов на Земле среди нас? И в каком образе? Кем была Жанна де Арк? Ваше отношение к христианству. Вот я могу вам сказать, по поводу христианства я уже говорил. По поводу Жанны д'Арк сложно сказать. Я в свое время изучал в институте этот феномен, эту историю Жанны д'Арк, что она там во сне видела, вот это все остальное. То, что она необычная личность, это для меня факт. Что необычная личность, что она на самом деле провозвестница каких-то определенных сил, очень необычных сил, что она делала такие чудеса, что до сих пор мы, так сказать, аналогии даже редко находим, может быть, только в каких-то ведических произведениях. Знаете, да, армии разворачивала в одиночку, там все такое. И даже совсем не так давно, в этом столетии, была канонизирована. Вы слышали, да, об этом? То есть была возведена в лик святых. Я думаю, ответственность за это берет христианская церковь. По-моему, только католическая, по-моему, церковь ее канонизировала, да? Насколько я знаю. Поэтому надо у них больше лучше спросить. Потому что, чтобы кого-то канонизировать, там существует целая процедура, целая институция, доказательств, разборов с писаниями. Нужно все это доказать в четком соответствии с писаниями христианскими. И раз ее канонизировали, значит, видимо, было доказано. Рассмотрена ее история, доказана была. Живут ли дети богов на земле среди нас? Я не совсем понимаю вопроса. То есть, как бы папа, он бог, да, допустим? А мама простая женщина, инженер. Или что вы имеете в виду, я не совсем понимаю. Или, то есть, вас там родили, сюда отправили. Привезли на корабле там. Уточним. Ванга, кто она была? Она была слепая бабушка. Ну, насколько я знаю. Я читал некоторые ее работы, уже отредактированные журналистами, там все. Хотелось бы слышать из первоисточника. Журналисты такие люди, очень необычные. Откуда брала информацию? Сложно сказать. Когда человек на подключке, сложно сказать. Ну, вот я говорю, если точно знать, какая информация, потому что очень много ее предсказаний не сбылось. Очень много. Сотни предсказаний не сбылись. И по поводу пятой человеческой расы, насколько мне известно, это приблизительно сочетается с ведической концепцией. Приблизительно. Кое-какие детали есть. Я откладываю те вопросы, которые уже были заданы другими людьми. После ваших лекций нет желания жить. Простите меня, пожалуйста. Я совсем другую цель преследовал. Наоборот, извините. Чувствуешь себя полным ничтожеством. А до этого кем чувствовали себя? Богом, наверное, великой личностью. Может быть, только вот как раз после этих лекций и нормально себя осознали, кто есть на самом деле. Простите за сравнение лекции. Торсунова вдохновляли к жизни, вызывали желание изменить себя. Что сделаешь? Простите меня, пожалуйста, я на самом деле не хотел вас побеспокоить, кто написал это. И вы зря столько сидели, слушали. Вы, видимо, все ждали, когда же я начну вдохновлять. Завтра я начну вдохновлять. Если вы еще не ушли, если вы еще здесь жить не хотите, все сидите. Продолжаете не хотеть. Приходите завтра.